Глава третья. Солнце, бросив прощальный луч на опустошенную землю, мигнуло за кромкой леса и на долгие часы исчезло. Черная ночь опустилась на землю, завладев всеми уголками чащобы. Болото вмиг наполнилось звуками. Гор заверил сталкера в их относительной безопасности и добавил, что если они поторопятся, то не только останутся в живых, но и смогут поужинать и даже выспаться. Старик занялся костром, действуя быстро, но так, чтобы Трэш успевал запомнить увиденное. Пусть учится, пригодится. Сталкеру он поручил набрать воды, нарубить травы и камыша для лежаков, а также обложить пропитанным в желчи лисоеда шпагатом пятачок земли, где они остановились. Трэш поражался навыком и знанием старого проводника, искоса поглядывая за его манипуляциями и вслух уточняя смысл происходящего. Гур не ленился объяснять ученику свои действия, не скрывал познаний и кратко, но доступно доносил их до сталкера. «Нам бы годик пошляться по этим лесам, горам, болотам. Ох, как многому бы я научил тебя, сынок! Но время не ждет, а врата зовут. Нужно торопиться», – пробурчал он, сооружая кострище, поймал удивленный взгляд собеседника и быстро сменил тему. «Много вопросов у тебя. Вижу, чую. Сейчас сядем ужинать и все по порядку поведаю. Не торопи меня и не торопись сам». «Сделал все, что я просил?» «Конечно. В моей котомке возьми желтый куль, положи у циновки. Я сейчас». Вскоре приготовления к ночлегу были закончены. Осмотрелись, прислушались. Два спальных места возле импровизированного костерка, веревка по периметру бивака, слегка вытоптанная четырьмя ногами полянка, мягкой почвы на островке в центре куцового болота и утихающие вокруг звуки. Болотная живность, почуявшая непрошенных гостей, стала успокаиваться и умолкать, словно потеряла к людям всякий интерес. Причиной, по-видимому, явились огонь и пугающий запах желчи лисоеда, который не переносила ни одна лесная тварь. За кромкой света непроглядной стеной стояла ночь, всегда черная и до жути пугающая в столь гиблых местах. Тревога Трэша окончательно развеял старик, пояснив причину безопасного ночлега, а дурманящий запах каши из фасоли, разогретой на огне, манил и перебивал любые думы. Гур сварганил в центре островка большой костер, используя болотный газ и стволы, которые он мастерски отсоединил от трофейного ружья. Просачивающийся сквозь почву флюид создал неугасаемый факел ростом с человека. Судя по всему, старик проделал это не раз, не боясь распространения пожара или нечаянного взрыва. Этой конфоркой Гур и воспользовался для разогрева ужина. В его котомке нашелся стальной телескопический стакан, тушенка с фасолью, сухари, вяленая рыба и мешочек сушеных грибов. В рюкзаке Трэша же витали только воспоминания о парочке негодяев, один из которых совершенно точно успел перейти в категорию бывших. «Думается мне, что сабли тоже убрали. Они всегда вместе бродили, а тут только труп Упса», – выразил вслух свои рассуждения сталкер, швыркая с ложки горячую кашу. «Где-нибудь недалеко тоже валяется. Заштохать их. Они тотем не крали, вроде бы никого не убивали, вечно на кого-то халтурили по мелочам и дело обычно доводили до конца. Иначе как ответственными я их и назвать не могу. Странно это». «Ничего странного нет», – Гур чистил рыбу, смачно обсасывая половники. «Если их смерть связана с тотемом, а она явно связана с ним, то живые свидетели и исполнители заказа стали не нужны. Тем более из них ничего не смогли выудить и завладеть тотемом тоже не смогли. Только вот кто в этих краях может делать мокрые заказы? Тебе видней, Данилка. Ты же у нас вип-кортежем иногда занимаешься. Покумекай на досуге. И наперед проработай тактику и ПДД. Что? План дальнейших действий. И вообще схему в голове набросай, как и с кем ты будешь себя вести, общаться, что говорить, а что нет. Кого стоит сторониться или избегать, а кому отдать предпочтение и довериться. Но, думаю, пора завязывать с работой насильных мира сего. Чревато это, не вычислив убийцу, подставивших тебя ублюдков, да и некогда теперь. Ешь, ешь, чего глядишь на меня так? В дальний путь тебе пора собираться, сынок, надолго и очень далеко. Думаешь? Уверен. Ты же хочешь найти отца? Вижу, вижу, знаю, хочешь. Вот тебе такая возможность и предоставляется. Заодно надо раскрыть тайну легенды, придуманной нами, оставшимися на этой грешной земле. Что ты такую мину состроил? Да, я про рай, этот волшебный уголок за границей Пади. Только это он среди нас зовется раем, а на самом деле, похоже, кличется совсем по-другому. Ты сам точно не знаешь, откуда вообще слухи? Я ж в разведке служил, парень, самой главной и самой крутой службе страны, и был в курсе всего, над чем работало наше ведомство, что искало и что изучало. По крупицам собирали инфу о любых вражеских достижениях, о любом оружии, способном нанести вред родине и миру в целом. Были тревожные звоночки и слухи о таинственном объекте на территории нашей страны, у самой границы с Украиной и Белоруссией, якобы в внеземном древнем комплексе, своего рода орудие уничтожения и созидания одновременно. Все материалы по секретному делу были, конечно, зашифрованы и недоступны. Поэтому даже я только немного наслышан об этом. Да, и уверен, что вообще никто толком не знает, что это, откуда и для чего на нашей планете. Но однозначно можно сказать, что штуковина эта действительно существует, причем до сих пор не найдена и не изучена. Она явно огромна и сильна. Но вот где именно находится, что представляет собой и чем обладает, этого не знаю ни я, ни кто-либо еще. И Трэш нетерпеливо взбодрил замолчавшего старика, перестав жевать сухарь. При чем здесь мой отец? Он что, работал над поиском этой хреновины? Нет. Но я думаю, нет, я почти уверен, что он причастен к этому раю. Гур запнулся, и чтобы отвлечься от забурлившей в голове мысли, вцепился зубами в рыбий хребет. Чего? Раю? А он вообще существует? Сталкер нахмурился и перестал есть. Дед, давай рассказывай все. Так не годится. Либо все и сразу я выдержу, либо вообще ничего не говори, я сам по себе буду искать отца. Скажи, сынок, а ты веришь в его существование? Ты уверен, что стоишь на правильном пути? Может, он далеко за Уралом, там, где, говорят, сохранились базы военных, где рубят РЛС и где твой дом? Ты же родом из Сибири, из Шумени? Да. Гур, ты давай тему не переводи, рассказывай все. Про рай этот, про отца, про себя. И будешь потом кумекать, что делать и куда идти. Только тотем я все же верну поселенцам. Не годится таскать его на хребтине, сгущать подозрения и стягивать волков из человеческой среды. Ну, тех, которые прямо зубами рвутся к этой реликвии и готовы на все ради владения ею. Кстати, дай-ка мне его сюда, осмотрю хоть, подержу в руках идол Пади. Гур распаковал сверток, смутно похожий на протез ноги, вертикально поставил ношу на колени, и взору обоих предстала удивительная и необычайно притягательная красота. Вырезанные из темно-красной древесины неизвестной породы, разукрашенные и отделанные драгоценными камнями с металлическими вставками, тотем действительно походил на диковинный идол-амулет из древних сказок. Огонь костра играл на его самоцветах, завораживая радужным блеском и вызывая неподдельное восхищение. Каждый элемент тотема, будь то резной изгиб или камушек-минерал, притягивал взор, погружал в думы и мечтания. Чем дольше человек смотрел на волшебные изделия, тем быстрее и незаметнее уносился в мир грез. По-видимому, не только внешний вид тотема обладал необыкновенными свойствами, что Гур и не преминул озвучить. Должен быть еще какой-то прикол в этом башке. Я, как старейшина Северного форта, маленько разбираюсь в магии и промывании мозгов поселенцам с использованием всех мыслимых и немыслимых способов воздействия. У Западного форта свое чудо – это красивый на вид бандура. Но у всех подобных вещей должен быть хоть какой-нибудь секрет, дополнил Гур, вертя деревянную инструктированную камнями фигурку древнего башка, обнюхал ее, потер и поковырял пальцем. «Не испорьте его», – взволнованно бросил Трэш, пристав от волнения с колен. «Все-таки реликвия моего поселения. К нему еще амулеты идут, которыми тотем обкладывают на алтаре крепости». Старик поднес ближе к огню метровую статуэтку, внимательно разглядывая все ее изгибы и загогулинки, чмокнул языком и стал увереннее и тщательнее сдавливать и крутить. Он кивнул, успокоил сталкера примирительным жестом руки и, высунув от усердия язык, как мальчишка, пытающийся найти спрятавшийся край на слипшейся обертке конфеты, продолжил осмотр деревянной статуи, чем невольно заставил улыбнуться. В отсветах пламени его физиономия очень походила на вырезанный в деревянном рельефе тотема лик неизвестного башка. Трэш проглотил комок в горле, не веря глазам, и в следующее мгновение вздрогнул. Гур нашел невидимую резьбу реликвии, провернул верх изделия против часовой стрелки и аккуратно разъединил тотем на две части. «Обалдеть!» – сталкер даже руку протянул. Но вдруг отдернул ее, поспешно огляделся вокруг и снова уставился на две половинки священного идола. «Что там?» Старик, сам вдохновленный и удивленный эффектом, осторожно продолжил манипуляции с изучением тотема. Ненужную часть отложил в сторону, а нижний немного потряс, наклонив под углом. Из пустотелого нутра на колени, прикрытой рясой, выпал продолговатый мешочек, то ли с песком, то ли с землей. После тщательного исследования обеих половинок идола ничего больше в них не обнаружилось, а вот странный холщовый мешочек привлек внимание. Особенно, когда обжег ладонь старику и из обычного состояния превратился в слегка надутый тканевый пузырь, источающий мягкий теплый свет и нагревающий воздух вокруг себя. Путники недоуменно переглянулись, затем снова уставились на необычайную штуковину. Коричневатая ткань, мудреная завязка, податливая мягкая структура, незнакомый запах. В подобных мешочках раньше дорогой кофе продавали в специализированных магазинах. Не иначе артефакт. «Обожди-ка», – задумался Гур, почесав косматую седую голову. «Так это же изоплит. Редкий артефакт, пади». «Ну, слышал про такой. Только тут, похоже, горсть земли в пакетике. Что тут диковинного?» – сдернул брови Трэш. «По слухам, там непростая земля. Якобы это часть волшебной кучки, привезенной в тележке святым копателем из запретных земель. Это легенда, но...» «Похоже, анекдот, а не легенда», – хмыкнул Трэш, автоматически дуя на ложку с остывшей кашей. Может быть, но артефакт явно действующий. Посмотрим, что он умеет и так ли фантастичен, как в народе говорят. Ты про способность изоплита прокладывать путь и находить под ногами твердь? Именно так. Давай испробуем. Глаза старика загорелись озорным интересом. Я бы доел сначала. Да и где в этом болоте его испытывать? Начал было Трэш, перехватив лукавый взгляд Гур и поперхнулся. Ты серьезно? Здесь, в трясинах, изоплит сможет показать дорогу? Гур кивнул, вскочил с ловкостью молодого, держа перед собой зажатый нунчаками артефакт. Сталкер поспешил за ним к краю качающегося островка. У мутной темно-зеленой воды оба остановились, перешагнули натянутый шнур, присели на корточки, перебирая стопами в проступившей под ногами болотной жижи. А он не одноразовый, как многие из артефактов. Вдруг сработает, и все на этом. Поинтересовался Трэш, переводя настороженный взгляд с темени болота на диковинку. Не должен, потому что это необычный артефакт. Подобных вообще единицы, тех, что можно многократно использовать. Не знаю, как им пользоваться, но следуя логике и знаниям физики, предполагаю. Ну что, попробуем? Угу. Старик медленно поднес к воде нунчаки с артефактом, держа их чуть выше, видимо, боясь замочить. Потом повернулся к сталкеру, нахмурился, что-то соображая. «Поди ниже нужно, окунай», – прошептал Трэш и затаил дыхание. «С Богом», – сказал Гур и опустил изоплит в воду. Под ногами тут же гулко тукнуло, весь островок чуть колыхнулся, во все стороны пошли едва светящиеся круги. И не только по воде, но и по воздуху. Звуковая волна низкой частоты удалилась, по верхушкам камышей и травы пробежался ветерок, а восточную часть Куцового болота, чуть ниже поверхности воды, от ног путников пролегла темная полоса. Прямая, словно шоссейный тракт на равнинной местности. Гур отдернул руки, извлекая артефакт, с которого даже не закапало. Положил мешочек на примятую траву полянки, мимолетно переглянулся со сталкером и, протянув ладонь к темной полосе, пальцами надавил на нее. Пш! Он издал резкий звук губами, отчего Трэш ойкнул и испуганно отшатнулся, глядя на все ошарашенными глазами. Шутка! Извини, сынок. Ну, дед, ты, блин, даешь! Напугал, ёксель-моксель, уф. Сталкер выдохнул и принял прежнюю позу рядом со стариком. Тот зашлепал рукой по черной дорожке, брызгая во все стороны, но под его ладонью ощущалась твердь. «Ого, вот это номер, вот это супер!» – воскликнул Трэш, уже не сдерживая восторга. «Чё, правда значит? Вау, дай-ка я!» Он нагнулся и уперся в виртуальную, но плотную дорожку обеими руками, надавил, отпрянул и вскочил, радуясь как ребенок. Поляну и все болото огласил его радостный крик, эхо полетело далеко до кромки леса, заглушив на время местную живность. Страх и осторожность уступили место неподдельному восторгу и громогласным восклицаниям. Гур тоже вслух поражался увиденному, но менее шумно, чем его молодой спутник. Пока сталкер скакал по островку, а затем ковырял сухим стеблем абсолютно сухой, приятно пахнущий мешочек, лежащий на нунчаках, старик разулся и босиком залез в воду. Ряска расступилась под его ногами, дорожка приняла его, держа на поверхности болота. Невидимый мост пролег до самого леса, чернеющего вдалеке. «Чудо!» – прошептал Гур, обернулся к сталкеру, улыбнулся, потирая бороды и тряся патлами. «Вот диковинка, а? Хорошая штуковина. Пригодится тебе, сынок». «В смысле?» – Трэш выпрямился и серьезно взглянул на знахаря. «Мы не засунем его обратно и не дадим поселенцам?» «Не-а, он тебе больше пригодится». «А отдать всегда успеется. Вернем». Старик на секунду прищурился, закусил губу, потом цокнул языком и продолжил. «Я верну тотемфорт целым и невредимым. Расскажу все им и сниму с тебя вину. Тебе идти туда нельзя, однозначно. Тем более это знак свыше». «Что знак? Какой знак?» Трэш протянул руку и помог старику выбраться на островок. «Этот изоплит явился знаком, указывающим истинно верное решение. Что, не понимаешь? Тогда объясню. У меня в Северном форту хранится другой артефакт – роса. И тоже в тотеме, только в другом, не похожем на этот. По легенде, эти святые артефакты являются ключами, ну, или пропуском в рай. Это изоплит, роса и аура. Очень необычные диковинные артефакты. Тот, кто обладает всеми ими, сможет найти врата и попасть в иной мир». «Чего?» «Гур, ты случаем не нанюхал с этой антикомариной мази? Ой, извини, слушаю. Давай продолжим трапезу, а утром посмотрим, сохранилась ли дорожка в болоте. Если да, то ею и воспользуемся. Тебе она по пути, а я крюк сделаю, но ничего, терпимо», – предложил старик, усаживаясь у костра и заворачивая изоплит в фольгу. «Короче, рассказывай, дед, чтобы непоняток не было, все по порядку, иначе я свихнусь», – попросил Трэш, плюхнувшись задом на пучок сухой травы рядом с огнем. «Ты и так свихнешься», – съехидничал Гур и, отпив из кружки крутой отвар, начал рассказ. «По преданию, рай – это чистый уголок, где легкая жизнь, нет крови, врагов, болезни и голода. Где он находится, если вообще существует в природе, никто не знает. Вроде бы кто-то когда-то и находил его, добирался туда. Случайно ли или специально, но живым никто не возвращался. Значит что? Либо эти первооткрыватели остались там, наслаждаясь новой жизнью и счастьем, либо сгинули нафиг», – клянился Трэш, усмехнувшись. «Не перебивай меня, не люблю. Выслушай до конца, а уж потом вопросы, критика, негодование, эмоции и прочая лабуда. Лады? Заметано. Сори. Продолжай, мне правда интересно. Возможно, и погибли. Откуда нам знать? Так вот. По моим предположениям и расчетам, следуя логике сбора и анализа данных ГРУ, еще тогда, до судного дня, этот пресловутый рай существует на самом деле. И, может быть, он называется по-другому, выглядит как-то иначе, чем мы, ныне живущие, его представляем. Но какая-то штуковина за пределами Пади все-таки есть. Однажды мне в эфире довелось стать свидетелем короткой оборванной фразы гибнущего пилота, который облетал южную часть Пади, разведывал границы ореола мутаций. Да, сынок, именно мутации. Центр коренных изменений находился где-то далеко на юге, в районе Больших Луж, там, где расположена дуга, гигантская аномалия в виде полукольца Сатурна, этакая огромная радуга из непонятной материи. Эта аномалия не просто опасная, а словно сознательно убивающая, калечащая, испепеляющая периодическими вспышками и заставляющая мутировать все живое, попадающее под ее воздействие. Проклятый уголок Земли, адское местечко, но... Природа намного дальновиднее всех нас. Созданная неизвестным нашей цивилизации способом дуга – это минус, но наверняка где-то рядом с ним обязательно образовался и плюс – рай. Кто там кого стережет, пока не ясно, однако то, что они должны быть рядом, неоспоримо и логично. Найти рай способен лишь тот, кому будет явлено знамение, кто чист душой и силен духом. И даже найти его еще недостаточно. Чтобы попасть туда, как я уже говорил, нужно собрать святые артефакты – ауру, изоплит и росу. И все бы ничего. Но путь к вратам рая труден, далек и опасен. Они находятся под защитой дуги. А еще их охраняют стражи. То ли сильные воины, то ли страшные чудовища. О них известно только по слухам. Кто-то свыше тщательно оберегает древнюю, и, как мне кажется, внеземную тайну, спрятанную на опустошенной теперь земле. Ведь не могла эта аномалия появиться из ниоткуда и просто так. Точнее, две аномалии минимум – рай и дуга. Последнюю, кстати, видно издалека. Нет, не отсюда, можешь не зыркать вдаль и не забираться на высокое дерево. Ее видел пилот-разведчик, погибший в волне вспышки, но его тут же ослепило. И он исчез вместе с разваливающимся аэрокаром. В ушах до сих пор стоит его крик. Он успел сообщить о гигантской дуге, аномальном пси-излучении, вспышке яркого ослепляющего света, о потере видимости, об отказе техники, и что-то он успел заметить еще, точнее кого-то, то ли дракона, то ли гарпию, черную, крупную, стремительно выпорхнувшую из облака рядом с кабиной. И все, связь оборвалась. Не знаю, что произошло на самом деле, но слухов после этого возникло много. И вопросов. А ответов нет, и доказательств тоже. Поэтому я и хочу, чтобы ты отправился туда и выяснил, что и к чему. Да, Данилка, именно ты. Не смотри так на меня. Потому что я не уверен полностью, но с некоторых пор подозреваю, искать твоего отца нужно там, где врата рая. Почему же искать нужно именно там? Ну, разведка донесла. Я серьезно, дед, не нужно так шутить. Я его уже не один год ищу, а уж сколько лет мы с сестрой ждем хоть какой-нибудь информации о нем. Прости, согласен, не то сказал. Тебе сложно понять будет, но совсем недавно достоверный источник доложил, бывший мой подчиненный. Он служил с твоим отцом, с Никитой, а потом их пути разошлись. Информация скудная, только то, что он жив и отправился покорять рай. С ним еще один боец из той боевой группы специального назначения, который в 2006 году и отправил в зону. Ты и про зону не знаешь? Как не знаю. Много слышал, изучал ее в инете и литературе, по рассказам очевидцев и сталкеров, побывавших в ней. Сам собирался пойти вольным, как только повзрослею, но не получилось. А потом и судный день настал. А тогда про зону, которая после судного дня стала анклавом оставшимся в живых, я не буду рассказывать подробно. Там произошло нечто невообразимое и из ряда вон выходящее. В зоне всегда творилось что-то странное, но такого не было никогда. Зона устала, выдохлась, потеряла силу, власть и таинственность. На Большой Земле ее перестали называть зоной, считаться с ней, беречь. После судного дня зона действительно превратилась в анклав. Короче, катаклизм поменял многое, произвел рокировку. На Большой Земле настал хаос, а анклав, наоборот, разросся и превратился в особый район с лучшими условиями для жизни. Мутанты ринулись наружу из разорванного купола, аномалии потухли, частично исчезли без выбросов со станции, которые еще тогда уничтожили местные аборигены. Говорили про какую-то группировку неприкасаемых, которую возглавлял вольный сталкер Корсар. Она-то и ликвидировала в сердце АЭС секретную установку, цепная реакция взрыва которой вызвала разрушение всей станции. Источник энергии, питавший зону 40 лет, потерял силу и самоликвидировался. Хотя, по моим предположениям, большая часть мощи ушла по разлому в другое место. Уж где она выплеснулась позже, мне невдомёк, но, судя по скорому судному дню, могла стать и причиной всего катаклизма. Ладно, это я ушел в сторону. Так или иначе, но твой отец, получивший задание найти источник необыкновенной энергии, способ его использования для телепортации и собрать все сведения о зоне, канул в небытие вместе со своей группой и несколькими штатскими, освобожденными из чеченского плена. Кстати, с истребителем отправились хорошие парни и отличные бойцы. И я много лет терзаюсь тем, что послал их на практически невыполнимое задание, по сути, на смерть. Потому на мне лежит не только ответственность за их жизни и судьбы, но и за судьбы их семей. Известие о них. Старик вздохнул и промочил пересохшее горло, отпив из кружки успевший остыть отвар. И, вышедший из задумчивости Трэша, решил вставить слово. «Извини, Гур, но можно один вопрос? Сильно мучает меня одно подозрение. Вспомнил вдруг сейчас, когда ты заговорил про группу отца. Ты не помнишь фамилии тех бойцов? Как отче наш. Все они до сих пор перед глазами моими. Лица, фигуры, фамилии списка и позывные. Сейчас, минуту. Скажи, там был солдат по фамилии Челимов? В. Челимов». Трэш напрягся и привстал, перестав жевать грушу-дичку. «Как же, был прапорщик у Никиты с такой фамилией. Имя не помню, но фамилия точно Челимов. Радистом у него значился. Даже позывной у него от хантейского поселка Яра-Ях. Нет, а Пыть-Ях. Да-да, Пыть-Ях, точно. А что? Я нашел шлем этого Пыть-Челимова В. Причем в хабаре ренегатов, пришедших за этим вот тотемом из южных земель, из района». Сталкер вскочил с гримасой дикого удивления. «Так ёпарасетэш ты мой! Студень про низину и сектор больших луж заикался. Куда ты пророчишь мой поход? Вот ты ж блин!» «Ну вот видишь, еще одно доказательство того, что отец твой может находиться там, а ты поди старику не верил, а?» Трэш вскочил на ноги и заходил по островку взад-вперед, недоумевая, пытаясь собраться с мыслями, что-то забормотал под нос, растрепал на голове волосы, заскрежетал зубами. Потом также резко уселся, отдышался и попросил Гура продолжить рассказ. Про дугу больше ничего не знаю. Одно ясно. Мутанты все интенсивнее прут оттуда по всей округе, раз уже даже огарка встретили на наших землях. Так и чащоба мутировала давно. Иногда идешь и поражаешься, почему еще деревни с кустами не начали ходить, как тот огарок, а воронье, а звери. Но огарк – это не совсем растение. Скорее, симбиоз растений и животного, получившийся под воздействием дуги. Лес стал смертельно опасен по другим причинам, не из-за дуги. Это уже наша вина. Решили использовать ядерные химические запасы, пытаясь уничтожить разрастающееся нашествие аномалий и монстров. Ладно, это другая история. О ней поговорим как-нибудь позже. Давай пока исходить из существующих реалий. Прибыли бандиты, допустим, из сектора дуги. И прибыли за священным тотемом западного форта. Спрашивается, на фуя, упс, извини старика. Гур хохотнул, отпил и вновь увлеченно продолжал. Зачем им красивая побрякушка из дерева и камушков за сотни, заметь, смертельно опасных аномальных КМ в чужой земле, да еще и хорошо охраняемой? А? Они местные? Бывали здесь? Бывали, мимоходом. А так залетные они стопудово, дед. Покрошил я их в капусту, да зверьё прибрало кое-кого. Студни я узнал, он раньше бывал на Блошинке. Так, хорошо. За дубиной с каменьями? Нафиг им сдался этот поход? Старик прищурился и подмигнул сталкеру. А вот если за содержимым тотема? Вдруг и заприт ему понадобился, а? Могло быть такое. То-то же, сынок. Значит, их кто-то послал сюда, обещая щедро наградить. Значит, этот кто-то хочет заиметь все артефакты, ключи к раю. И попытается найти другие два. Ага, есть. Получается, что этот нувориш-заказчик не может попасть в рай, но пронюхал о нем, вычислил секрет и местонахождение всех артефактов. Вот ё. Ну, или не всех, а только нашего изоприта, вслух предположил Трэш, с полуслова схвативший мысль наставника. Студень про демонов проговорился. И про нумизмата. Наверняка он заказчик этих черных делишек. Так, обожди, обожди. Если предположить, что заказчик инкогнито, ну или этот нумизмат все знает, то он предпримет попытку украсть всеми способами росу в Северном форту. Ох, ёп, а там еще и варвары с севера давят, да раздоры внутри поселения. Совет старейшин ослабел со смертью одного, а другой, то есть я, смотался на поиски тебя. Дела. Гур резко побледнел, борода его затряслась, руки не могли найти себе места, шаря по слегка влажной траве. «Так ты правда там старейшиной состоишь?» – вытянул лицо Трэш. «Конечно. Данила, плохи наши дела. Разделиться точно придется. Тебе на юг, мне на запад, потом на север. Я верну в форт тотем без изоприта. Если проверят, на плиту с три короба по пути придумаю. Кстати, ружье этого твоего упса пригодится, точнее то, что от него осталось. Он не мой. Как?» «Он, говорю, не мой. И как оно пригодится, это барахло разобранное?» Скажу, нашел тело его, ружбайку разбитую, тотем рядом. А вот что было внутри, типа не ведаю. А там что-то было? Ну, вроде неплохая отмазка. А то. Так, далее я дуну, насколько позволяют мои старческие немочи, на север. Предотвращу кражу тотема и росы, выну артефакты, двину за тобой. Мне провернуть такое дельце не составит труда, я же там свой. Ничего, потерпят мои други, нас там от варваров и болезней не артефакт святой сдерживает, а сплоченность. А до того дружба, которая сейчас чего-то нарушилась и трещина дала. Ладно, это мои заботы, разберусь. А сможешь один-то? Парень, да ты еще плохо знаешь генерала ГРУ, да еще и опытного гуру, знахаря и проводника. Я пать излазил вдоль и... Все-все, понял, сдаюсь. Я про путь одному с нунчаками и мазью от комаров через всю пать в локацию больших луж, а? Чай не сосунок, доберусь, я тит твой налево. Может, кого сманю в походе, не совсем уж без друзей товарищей остался. Да и тебе одному не стоит чесать попади. Нет, старик, я точно один пойду. Мне попутчиков не нужно. А то либо тянуть хвостом будут обузы, либо такие, как упс и сабли попадутся. Не, я один. Один в поле не воин. Данилка, знаешь такое крылатое выражение? Хорошо быть свободным, когда ты не один. Эрих Марий Ремарк сказал когда-то. Правильно сказал. Ты любишь свободу, волю, простор. Но ты все это ощущаешь, когда вокруг кто-то есть. За твоей спиной, возле плеча, рядом. Все познается в сравнении. Станет тебе плохо, рядом друг, надежный и верный. Да нет у меня друзей настоящих. Нет, слышишь, дед. Их вообще, похоже, в нашей паде нет. Все скурвились на второй день после судного. Дрались за последнюю тряпку, кусок еды, каплю воды. За топливо и укромное место. А другие тоже дрались до смерти. За детей своих, за семьи, домашний очаг. И проиграли. Почему? Да ты и сам знаешь и помнишь почему. Потому что тяга к выживанию намного сильнее всего остального. Испарились гуманизм, доброта, отзывчивость, взаимопомощь, любовь. На смену им пришли ненависть, злоба, отчаяние, страх, голод и смерть. Вчерашние друзья стали врагами, алчными и злыми охотниками, убийцами, каннибалами, изуверами. И ты хочешь, чтобы я среди таких уродов нашел себе попутчиков в поисках отца? Да они при виде моей снаряги уже будут размышлять, кончить меня сразу или ночью, после сказки, на сон грядущий. У меня сестренка только осталась, один единственный человечек, которому я могу доверить все, даже жизнь. Но не ее же я буду просить пробежаться через всю пать мутантов, бандитов и аномалий, чтобы, блин, старик, о чем ты? Да, понимаю тебя, сынок. Ладно, тогда не буду рассказывать про песчинку, убивающую человека. Тебе виднее. Ты не малец, не зеленый дух. Выживать научился, и ладно. Будем строить план дальше? Будем, дед. Я даже уверен теперь, обязательно будем. Значит, первый мой тебе совет. Надеюсь, советы ты принимаешь от древних наставников? Хорошо, ладно. Возьмешь и заплит, и ни одной душе, ни одного словечка про него, никому, слышишь? Спрячь хорошо, хоть между ягодок своих засунь, но чтоб ни-ни. Иначе это станет дополнительным стимулом для преследования тебя и причиной тебя убить. Второе. Возьми путь на город оружейников. Пройди через него, не поленись. Прикупи нужных вещей на местном рынке, оружие по нутру, БК, снарягу справную. Может, и связями нужными обзаведешься. Скажи, что идешь в Черноморье искать счастье. О, ладно, ладно, пошутил я. Ты же один. Понял. Короче, сам там разберешься. А то с дюжиной патронов, бумерангом и ножиком, знаешь ли, дай бог до гор добраться. Артефакты собирать не брезгуй. Продавай их, особо не торгуясь. Меняй на воду и еду. В этом, надеюсь, разбираешься. Будешь в городе, по рации дай шифровку мне. Я код и позывной сейчас дам. Нейтральную инфу отправь. Без имен, названий, только новости и где ты. Вдруг еще состыкуемся. Если что, путь дальше держи на дугу. Ее увидишь издалека, когда спустишься с гор в низину. Но будь предельно осторожен. Не подходи к ней близко. У меня подозрение, что нечисто там и более чем опасно. Ха, старик, тут везде опасно. Там куда хуже. Слышишь? Аномалия необычная, ареал ее действий неизвестен, но, видимо, обширен. Не лезь туда, нет там Никиты. А вот где он, твоя задача выяснить и найти следы. Там и я подоспею. Короче, найди врата и рай. Думай, отец твой там. А какие они могут быть, эти врата? Как узнать? Да хрен его знает. Знал бы, может, давно бы уже там был. Скорее всего, они скрыты, хорошо замаскированы, поэтому нужно будет очень постараться их найти. Артефакты, наверное, должны помочь. Может быть, доведется найти тебе росу и ауру, не дожидаясь меня? Но, сдается мне, просто так они не встречаются в природе. Не зря кто-то их упорно и настойчиво ищет в паде. Видимо, эти вещи находятся только в тотемах фортов. А если роса в северном, то, вероятно, аура покоится в южном или восточном фортах. Тогда придется кому-то из нас держать путь в Воронежград или на Урал. Да, терниста будет такая дорожка. Чем обладает изоплит, я уже видел. А какие свойства у росы и ауры? Ну, не думаю, что прокладывать верный и надежный путь – единственная способность изоплита. Остальные его свойства наверняка выяснятся позже. Главное назначение росы – управлять водой или какой-либо другой жидкостью. Артефакт может одинаково успешно обеззараживать ее, переводить другие агрегатные состояния, а еще находить, добывать и правильно использовать. Роса – это артефакт, который никогда не навредит человеку, обладающему им. Запомни, сынок, никогда. Вероятно, остальные две диковинки также ведут себя, действуют только во благо их хозяину. Свойств ауры, к сожалению, не знаю, но догадываюсь, что они связаны с воздушной средой, с кислородом либо атмосферой. Вообще все три артефакта будто являются символами разных стихий. Изоплит – олицетворение твердыни, плоти, прочности. Роса – жидкой среды, текучести. Ну и водной стихии. Аура, видать, как-то связана с воздухом, с атмосферой. И, как видишь, все три символизируют основу жизни человека. Почву, по которой мы ходим, воду, которую мы пьем и не мыслим без нее жизни, и, наконец, воздух, которым мы дышим. Сюда бы для полного счастья символ огня добавить, но про четвертый артефакт я не слышал. Знаешь что, Данилка, собирай все артефакты, какие найдешь по пути. Попадутся одинаковые – продавай, меняй, а единичный экземпляр не гнушайся прикарманить и донести до конечной цели. Лады? Ха, а складывать и таскать я их в кармане вот этой куртки буду? Тут нужен специальный пояс с контейнерами для артефактов. Приобрети в городе оружейников, там все можно найти для рейда. Есть, товарищ генерал, будет исполнено. Козырнул Трэш и лукаво улыбнулся. Горы сверну ради отца, реки вброд перейду и преграды насквозь, но... Где-то недалеко раздался всплеск, будто играла огромная рыбина. Оба спутника насторожились, прислушались, пытаясь разглядеть темень за контуром яркого пламени. Рыба в болоте не водилась, и ничего хорошего в этом звуке тоже не было. Вольно, боец, крокодилов нам только не хватало на ночь. Скажешь тоже, старик, какие к черту крокодилы в паде? Слушай, а проложенной дорожкой никто ночью не воспользуется, чтобы добраться до нас по суху? Очень надеюсь, что нет. Ее не видно в темноте, никто не знает. Не, не боись, парень. Гур перестал вглядываться в сумерки, отпил травяного настоя и продолжил. Так, по артефактам ясно вроде все. Аномалии тоже, думай, различишь, усечешь, не вляпаешься. ПДА есть? Хорошо. Используй чутье, ты же следопыт. Про дистилляты слышал? Ими весь юг Пади утыкан. Положительные аномалии – этакие воздушные отстойники среди стального дерьмеца. Их в сумерках видно невооруженным глазом. Днем нет. Со стороны будь то фонтаны пара или белесые гейзеры. Видом своим пугают, вроде бы отгоняют живность, но на самом деле весьма гостеприимны и безопасны. Устанешь с дороги или спрятаться нужно будет, возьми и нырни в такую штуковину. Там спокойно и тихо, она защитит от любой напасти. Ни зверь, ни пули, ни гроза не страшны. Чистый воздух внутри, нормальная температура и влажность. При этом все видно, что творится за бортом, а тебя снаружи не увидят. Но дистиллят живет только ночь, от заката до рассвета. Появляется с приходом темноты и исчезает при первом прогреве воздуха солнцем. Улечешься с нами про голых амазонок, глядь, защиты уже нет, а рядом альбинос или рогач тебя сторожит, поджидает. Так что имей в виду это. И еще дистиллят помещает в себя только одного гостя, затем включает защитную оболочку, не пуская больше никого. Выскочишь ночью по-маленькому, обратно сунешься, а там уже место занято крысой или чудилой каким-нибудь залетным. Если уходишь от погони, например, от стаи псевдоволков, заприметил отстойник такой, а там уже занято. И крышка. Короче, бди. Дальше идем. Насчет мутантов не мне тебе рассказывать, но в секторе дуги появятся представители фауны и флоры, которых ты, возможно, еще не встречал и не знаком с ними. Не нужно гладить кошечку, если не видел такую раньше. Дед, ну что ты со мной как с детем? Ясно, понятно, поди разберусь. Какие нафиг кошечки? Усек? Хорошо. Тогда не забывай про троглодитов и чумаков. С огарком ты уже знаком, огня он не любит, да и смотаться от него можно. А вот троглодиты – это посерьезнее будут чуваки. Они семьями орудуют, пещерными кланами. Страшны на вид, неимоверно сильны, отличные следопыты и жертву гонят до победного. Похлеще волчар. Охотники? Люди? Не совсем, Данила. Они типа неандертальцев, полулюди на обезьян похожи. Держатся семьями, в лесу не живут, но для охоты могут забрести. Обитают в пещерах, гротах, ущельях. С ними не договориться. Культуры ноль, мозгов хватает только на добычу жратвы. Так что не лезь в горы, не суйся в разборки и не затевай с ними войнушки. Увидишь, чеши оттуда сразу, иначе будут преследовать до потери сознания. Видишь, как в природе странно все. Зверья страшного и мутантов меньше стоит бояться, чем двуногих собратьев, потому как кроме троглодитов еще много врагов среди людей. Прежде всего чумаки. Не ужасный на вид, без оружия, типа зомби, но... Слышал про них. Переносчики чумы. Обреченные умирающие больные, мозг которых уже разрушен опухолями, поэтому цель их последних дней становится поделиться по-братски проблемой с другими, здоровыми людьми. Так? Трэш тяжело вздохнул и грустно улыбнулся. Сколько же уродов на земле нашей стало после судного дня? Сколько грязи? Поверь мне, сынок, этой грязи до судного дня хватало. Только никто не боролся с ней, не замечали или делали вид, что в мире все в порядке. И после судного дня все это вылезло, смело остатки былой цивилизации. Да, сами все похерили, сами утопили, сожгли, расплодили, сами. На болотах снова шумно чавкнула трясина. То ли газы вырвались, то ли гадина какая шевельнулась в жиже. Гур подобрал под себя ноги, вытер усы и бороду, пробурчал что-то нечленораздельное, затем снова уставился в зеленоватое пламя костра, вырывающееся из почвы островка. Огоньки играли в его зрачках, необычный с переливами свет придавал старику вид колдуна из далеких сказок, вроде Гэндальфа из кинотрилогии, любимой трэшем в юности. Сталкер поднял голову, разминая затекшую шею, и заметил высоко в черной бездне сверкнувшую звезду. На душе сразу стало светлее и теплее. Он маленьким любил подолгу смотреть ночное небо, даже пробовал считать звезды, следил за ними и пробегающими по небосводу спутниками, ловил кайф от мелькавших метеоритов. Не поленился и сейчас встать, выйти из круга освещения костра, мгновенно окунувшись в холодный непроглядный мрак ночи. Уставился наверх, любуясь красотой небесной шири. Вся глубина необъятного космоса, насколько хватало зрения, была усыпана мириадами звездочек – красноватых, желтых, голубых, белых, мигающих бриллиантовым блеском, искрящихся, томно зовущих за собой мелькающими трассерами, бледных и скромно утопающих в туманностях и пелене далеких облаков. Отголоски Млечного Пути кривым белесым разливом пересекали южную часть неба и тонули далеко-далеко в темной бесконечности. Это ночное диво звало, тянуло, окунало в мечтания и грезы, и ни капельки не страшило, наоборот, успокаивало и расслабляло. «Лепота», – промолвил тихо вставший рядом старик, запрокинув голову так, что борода вытянулась почти параллельно земле. «Я иногда, бывало, тоже выходил из штабной палатки в горах Кавказа, любовался вселенной и строил планы на жизнь. Пролетающие спутники видел». Гордость ощущал за достижения в науке и технике. А сейчас, поди-ка, не видать и вшивого спутничка связи. А? Где-то же пара вращается еще на орбите планеты, запущенной еще до судного дня. Законсервированных станций и орбитальных узлов немало было, со сроком годности в 30 годков. Ладно, хоть позволяют модератору сцеживать какую-то инфу по атмосфере и климату, давать связь на вшивые приборы ПАДИ, и то хорошо. Не все еще похерили. «Да», – мечтательно промычал Трэш, оторвался от красот ночи, вернулся к огню, зябко поеживаясь, и попросил старика продолжить уроки. «Уроки? Юморист ты, Данилка, как твой отец, ей-богу. Значит так». Гур присел рядом, укутаясь полами рясы. «Группировки вообще и явные враги в частности. Прошу к этому отнестись серьезно. Ты ведь и сам не понаслышке знаешь большинство аборигенов ПАДИ. Вкратце расскажу об основных кланах Страйк. Мобильная группировка молодых стрелков, бывших любителей пейнтбола, страйкбола, хардбола и всяких там лазертагов. Юные, дерзкие, часто чересчур наглые, амбициозные, бесшабашные любители пострелять не во что-то, а в кого-нибудь. Могут дружить со всеми, а могут ни с кем. Для достижения задуманного сильно далеко от базы не уйдут, но тупо покрошить врага или тех, кто чем-то не понравился, это легко. Одного лидера нет, есть тройка лучших из лучших, которые строят планы, командуют всеми и принимают все решения. Парни молодые, максимальный возраст до 25 лет. База восточнее города Оружейников в дюнах реки. Численность непостоянная, от взвода до двух. Обрати на них внимание, Данила, причем заранее, минутой позже, может статься, будет поздно. Далее «Каскад» – оседлая группировка из добровольцев, местных жителей – пришлых волонтеров, бывших пожарных, МЧСовцев, вохровцев, дружинников и так далее. Во главе совет сильных из десятка человек. База этих на плато Зеро, что к югу от Куцево болота, то есть от нас. Численность до сотни, возрастная категория старше 40 лет, цель – защита общины и территорий. Не более того, достаточно серьезный укрепрайон, но каскадовцы слабоваты духом и плохо вооружены. Вымпел. Дисциплинированная сильная боевая группа из бывших силовиков, ментов, ФСБшников, налоговой и наркополиции. Оружия много, цели многочисленные, и нападать умеют, и обороняются неплохо. Устраивают рейды средней протяженности. Численность достигает полусотни бойцов, база в излучине реки и устье Больших Луж. Предводитель, в прошлом подполковник ОМОНа, по прозвищу Ярый. Ребята толковые, продуманные, серьезные. Зря палить не станут, но и своего не упустят. С ними можно дружить, если крепко заинтересовать. Имей в виду это, парень. Шерхан. Ну, эти тебе известны, как и любому другому в ПАДИ. Ренегаты, бандиты, отъявленные отморозки. Сборище бывших заключенных. Жулики, мошенники, искатели легкой наживы, моральные уроды, блатные и тому прочее. Обид не прощают, алчны, жадны, хитры. Дисциплины никакой. Численность до 200 человек. сумели приручить волков и диких собак. Даже альбиноса прикормили, он их не трогает. Базы единой нет, они всюду, где имеются рынки, маршруты караванов, поселения, злачные места и старательские артели. Пытаются крышевать, лезть не в свои дела, пугать, властвовать, но с переменным успехом. Оружие трофейное. Возраст участников от 10 до 70 лет. Присутствуют женщины весьма неординарного поведения. Главарь банды – фараон. Крестный отец – вор в законе, серийный убийца. Кровожаден и вечно зол. Кантуется, то есть обитает, обычно за рекой, хотя его банда промышляет по всей паде и за ее окраинами. От них откололась другая группировка – павианы. Те же ренегаты, но обитающие в степях за рекой. Поэтому получили другое название – заречные. Большинство военных, оставшиеся после судного дня, сплотились в две армейские части – Альфу и Бету. У них своя иерархия, структура, уставы и планы, смежные цели и задачи. Но главное – зачистка пади от отбросов общества. Хотя при этом сами часто нарушают правила этикета и приличия. Бывают чересчур жестоки и циничны. Если защищают район, уничтожают в нем все живое. Не церемонятся с детьми, женщинами и стариками, больными и инвалидами. Всех под одну косу. Да, не та уже армия, не та. Гур замолчал, нахмурился и на время закрыл глаза. Трэш с минуту ждал, не сводя взгляда со старика, не выдержал и прервал молчание. И про них подробнее можно? А то у меня мало сведений о вояках. Может, отец все-таки среди них? Он же военный, спец по диверсиям и разведке, а? Нет, к этим военным он вряд ли присоединился бы. Думаю, организовал свой клан и находится в районе рая. Так, ладно, идем дальше. Про вояк, как ты говоришь, тоже немного знаю, хотя и сам бывший генерал. Их базы, дислокации и лагеря есть недалеко от Южного форта, на той стороне реки, а также в низине между Большими Лужами и Платом Зеро. На мой взгляд, удобно расположились, оккупировали весь Южный сектор, контролируя Пать с юга. Кроме боевых столкновений с появляющимися там и сям противником, занимается экскортом караванов, охраной поселений Южного сектора, разведкой дальних территорий Пади, а также поддержкой оставшихся воинских частей стратегического назначения – ракетчиков, РЛС, секретных полигонов. Чужих себе не принимают, только бывших служивых. Численность до батальона – командир одной из частей в звании полковника. Точного позывного не знаю, фамилия Шелестов. Чаще соклановцы зовут просто командир или батя. Другим подразделением командует некий шершень. Вооружение по нынешним меркам хорошее, дисциплина на уровне, мобильность достаточно впечатляющая, даже транспорт имеется. Следующая группировка, заслуживающая внимания, это демоны. Самые таинственные после ордена всевластия, но, видимо, с религиозным уклоном. По сути, секта фанатиков, неизвестной численностью и местонахождением во главе с нумизматом. Они есть и их нет. Их люди везде, во всех группировках, поселениях и локациях. Они вездесущи, хитроумны и скрытны. Не ведут открытых боевых действий, но для достижения цели используют все способы, не считаясь с последствиями. Демоны – это бывшая сатанинская секта, потерявшая после судного дня идола, алтарь и все нажитое и святое, связи и тайники. Говорят, после судного дня нумизмат стал одержим новой идеей. Срочно найти рай, ключи к нему, установить там свою власть и найти в стержне новой таинственной локации объект поклонения и вдохновения, чтобы править миром. Он свято верит во внеземное происхождение рая и жаждет скорее завладеть им. Готов на все ради осуществления этой цели. Кто он на самом деле, никто не знает, никто его не видел и лично не знаком. Он не водит дружбы ни с кем, полностью полагаясь на себя и помощь сатаны. Во всех уголках пади имеются его уши и глаза. Он всю пать опутал своей шпионской сетью. Пару раз застукивали его агентов, членов секты. Даже видели у них отличительные знаки в виде шестерок на затылках, но потом находили только их сожженные трупы. И? Шестерки? Ты сказал шестерки? В виде штрих-кода на шее, ближе к затылку? Оборвал старика Трэш, от возбуждения вскочив на ноги. Получив положительный ответ, застонал в муках негодования. Блин! Так мы же с тобой в казематах форта видели такого. Помнишь? Толстяк бородатый в темной рясе и кожанке. Бритый надзиратель крепостной тюрьмы. Вырубили его и завладели ключами. Ну же. У него был символ сатаны. Пораженный Гур нервно почесал бороду. Ты уверен? Там же темно было. Да и как может надзиратель западного форта? Хотя, что тут удивительного? Демоны вездесущие разнолики. Это не секта, это целый шпионский синдикат. Паучья сеть. Точно помнишь? Не путаешь? По чесноку, старик, своими глазами. Блин, что же ты раньше-то? Вот бы поймали этого козла. Все бы выудили, бесновался Трэш, коря себя и Свет за такую промашку. Выудили? Да уж вряд ли. Ты вообще приговорен был, ждал казни, тебя и слушать не стали бы. А я там вообще призраком из-за тебя появился, никто и ничто. И что мы смогли бы предъявить этому жертвесту? О, послушай-ка, сынок, а ведь нумизмат поговаривать тоже толстый. А вдруг это он сам был? Тогда и я не прощу себе такого прокола. Хотя чего там, они все там на харчах казенных не худые. Ладно, проехали. Наберусь до форта, сдам тотем, узнаю про этого надзирателя, ядрить его в печенку. Душу вытрясу, не дай бог он причастен к краже тотема, поклепу на тебя и убийству сталкеров. Почему нумизмат? Он что, коллекционер? Слухи ходят, собирает души умерших, точнее убитых им лично. Среди жертв не только простолюдины, но и громкие имена имеются. Оригинал, мать его. А ты знаешь, Гур, я много нового узнал из твоих лекций. Спасибо. Идем дальше. Идем. Так, черные каратели. Непотопляемый полковник Харт со сворой штурмовиков. Крайне жестокие, злые, храбрые бойцы. Преданные командиру и надежные, опытные профи. Идеи их и принципы неизвестны и малопонятны. Следов не оставляют, только трупы, кровь, пожарище. Очень сильный враг, если встретить его на пути. По последним слухам, количество их не больше двух десятков, но без труда схлестнуться со взводом альфы или полусотни ренегатов. Имею в виду, сынок. Да уж, не хотелось бы ее в недругах иметь. А у него нет друзей. Он фанатичный мститель и чистильщик пади. Такое ощущение, что цель этого черного полковника – зачистить весь мир, опустошить, искоренить все живое, остаться одному, и что дальше не знаю, неведомо мне. Но отморозок еще тот. База неизвестна, оружие отличное, мобильность высока. Отметь ее в памяти красным маркером, Данилка. Дальше. А кто дальше? Псы. Эти не столь серьезные и сильны, особенно порознь. Кучей – да. А в одиночку так, пшик, полудикое племя морально опустившихся людей с луками и копьями. Живут мелкими родовыми кланами от Уральского форта до плата Зеро. Кочуют, нападают, убегают, на месте не сидят. Редко выходят из леса, на открытом месте слабы и легко поражаемы. Ты как следопыт и разведчик леса легко справишься с ними или уйдешь от них. Варваров с севера, кочевников с юга и сталкеров в счет не беру. Последняя – это твоя группировка. Остальные не лезут в сердце пади, боятся местных, поэтому довольствуются набегами на пограничные поселения и караваны, идущие к нам из других земель. Больших стай мутантов остерегайся. Гуфоны, оберманы, троглодиты, шушера. Особенно днем и на открытом месте, но по ночам и в лесу они опасны. Так что ясно, что в загашнике контрразведки имеется по всевластию. Трэш улыбнулся, заметив усмешку старика. Всевластие? Вот как раз об этих гавриках я ничего не знаю к моему великому стыду. Альянс, клан, общество масонов, из бывших олигархов, партбоссов, чиновников, административных шишек и звезд эстрады. Где они, для чего они, во что одеты и чем питаются, я не ведаю. Но что крепнут с каждым божьим днем и влияют каким-то образом на пать, чувствуется сильно. И чудится мне, скоро заявят о себе во всеуслышание. Гур еще около получаса рассказывал сталкеру о наиболее безопасных путях в паде, возможных ловушках и опасностях, передавал коды связи в случае непредвиденных обстоятельств. Когда болото затихло, а в горле вновь пересохло, старик сухо закончил монолог и призвал собеседника ко сну. «Завтра, а нет, уже сегодня нам рано вставать, обоим долго и далеко идти. Путь будет опасным и тяжелым, поэтому давай-ка баиньки, молодой человек. Я проверю периметр островка, а ты ложись спи». И спи спокойно, Данила мастер, все будет хорошо. Гур, а что там про песчинку, способную убить человека? Как одна песчинка может справиться, например, со мной? Промямлил уже в полусне Трэш, залегший в позе эмбриона на разостланном камыше. А, запомнил же, улыбнулся Гур, прибирая остатки еды и незамысловатую утварь в сумму. Пули дура, но иногда и сам человек дурак. А был мотоциклист один, к примеру, Вася Пупкин. Мчался он на своем спортивном двухколесном коне, КМ так на 200, да не вовремя стекло шлема приоткрыл. А песчинка на такой скорости, попав в глаз, может пробить и глаз, и мозг. Не пробило, но байкер дернулся от боли и не справился с управлением. Его долго потом собирали по обочине. Вот так, сынок, бывает в жизни. Мелочь, а большие дела делаются. И ты в этом мире песчинка, но должен и можешь сделать многое и важное. И я вижу, что сделаешь. Трэшу спалось хорошо и даже уютно. Со спины грел улегшийся рядом старик. Перед лицом горел негасимый костер. Настой из трав одурманил и унес мир грез и сладких видений. Шнур, пропитанный репеллентом, отпугивал всех букашек даже размером с кулак. А артефакт чакра в сумке знахаря отгонял всех обитателей Куцево болота. И снилась молодому сталкеру яркая песчинка, летящая искрой во тьме над грешной безликой землей. Летела она ровно, прямо, целеустремленно и уверенно. Утром встали на удивление бодрыми, позавтракали запасами старика, смотали шнур, забрали детали сломанного ружья покойного Упса и побрели с острова по темной дорожке на восток. Изоплит сохранил твердый и безопасный путь из сердца болота на берег. Путники удачно выбрались на сушу и уже там, расставаясь, даже обнялись. «Гур, ты не бывший генерал, ты настоящий. Спасибо за жизненный урок, за компанию, за долгожданную и нужную информацию об отце, наводку и, самое главное, за веру в успешный поиск. Бывай, сынок, найди отца». Старик посмотрел прямо в глаза Трэша, чистые и ясные. «И если не доведется мне пожать ему руку и самому просить прощения за все его невзгоды, то передай ему мои извинения, что отправил его и группу разведчиков полную, потерял и заставил страдать. А теперь беги, парень, живы будем, не помрем». Они попрощались, чтобы когда-нибудь снова встретиться. Они уже оставили след в сердцах друг друга, и каждый отправился своим путем, долгим и трудным. И Трэш побежал. Снова мрачный холодный лес через колючки, овраги и бурелом, цепляющиеся корни и жгучие лужи, мимо злых глаз и острых клыков, в сторону города оружейников, туда, где жили люди, где находились запасы провианта и, самое главное, где можно было хорошо вооружиться. Глава 4. Тревожный шелест листьев, гудение ветра в трубах и треск недалекой аномалии плазма заглушали говор десятка человек, рассевшихся кружком, в центре которого пылал костер. За спинами собравшихся высились серые бетонные стены двухуровневых капитальных гаражей. Ржавая табличка с названием кооператива «Тула-2» висела на одном болте, заставляя невольно склонять голову, чтобы прочитать плохо различимые буквы. Иногда от порывов ветра пламя сбивалось и оранжевым языком лизало старый потрескавшийся асфальт, норовя задеть ноги сидящих. Пыль, не зная, куда деться в этом закрытом пространстве, металась между двумя блоками гаражей. Люди жмурились и вертели головами, пытаясь укрыть бледные, озабоченные лица от этой вездесущей пыли и дыма костров. Однако их волнение и испуг объяснялись иными причинами, о чем свидетельствовали и резкие нервные реплики собравшихся. Изучая их и прислушиваясь к дискуссии у костра, Трэш выгнулся дугой и заерзал, попытаясь чуть размять онемевшие конечности. Пошевелил пальцами связанных рук, подвигал скованными ногами. Еще час-другой и затекшее тело, застоявшееся в сосудах кровью, точно хватит паралич. Да, участь пленного может и чем-то получше судьбы покойничка, но тоже незавидная. Да еще в лапах у этих бродяг, горячо обсуждавших свое тяжелое положение, а значит и его Трэша судьбу. Он в пятый раз осмотрел гаражи. Ему по молодости как-то пришлось побывать в СИЗО среди различного уголовного отребья. Вот и сейчас обстановка напоминала ту десятилетней давности. Такие же серые обшарпанные стены, злые и совсем неинтеллигентные физиономии, мат и безысходность заключенного. Точняк, за стенки, хреново. И угораздило же справить большую нужду в готовой ловушке. Блин, да еще и оружие из рук выпустил, увлеченный своими физиологическими потребностями. Ладно, хоть успел доделать задуманное. Там и взяли тепленького с почти голым задом. Позорище. Опытный следопыт, называется. Сталкер хренов. Соратники по промыслу узнают, засмеют и зачморят. Не узнают. Надо срочно брать в свои руки всю эту лабуду, иначе сгину вместе с этими бандерлогами. Трэш снова прислушался к разговору бродяг, но отвел от них взгляд, будто изучая унылые местные пейзажи. А последние действительно не радовали взор. Два высоченных гаражных блока, опутанных поверху ягозой, параллельно друг другу протянулись вдаль метров на 300. Далее этот бетонный коридор делал поворот направо и уходил дальше еще на такое же расстояние. Это сталкер запомнил, когда его волокли от будки охранника, послужившей импровизированным туалетом и одновременно местом пленения. Всю верхнюю и левую сторону за двухуровневыми гаражами и частично над ними заняли разросшиеся дебри бывших посадок. Трэш вздохнул, рассматривая две раскачивающиеся на ветру ветви лианы, перебравшиеся через гаражи и свисающие на этой стороне. Огромными черно-зелеными удавами они переплелись и изогнулись в немыслимый узор, словно затаившиеся хищники, ожидающие жертву. Заросли за кооперативом поскрипывали, гудели, даже в солнечный день там царил полумрак. Растения будто стремились показать, что они куда мощнее неудавшихся царей природы. Однако все окружающее – растения, мутанты, аномалии и злые бродяги, спорившие рядом, не шло сейчас ни в какое сравнение с другой бедой, объявившейся час назад у подножия холма с 50-метровой стрелой воином-освободителем Великой Отечественной войны в виде трех штыков, устремленных ввысь. Опасность была явной и реальной. Вояки одной из главных и сильных группировок ПАДИ. И не просто вояки. После долгого и изнурительного преследования отряд боцмана загнали сюда бойцы спецподразделения «Бета». Командовал ими Шершень, капитан бывшей мотострелковой части под Самарой. После судного дня и последовавшей за ним гибели войсковой части номер 5063 ему удалось выжить и возглавить горстку солдат на левом берегу Волги. Когда Великая река усохла, а старый теплоход Куйбышев, ставший пристанищем для оставшихся военных, не смог больше ходить по мелкой акватории, Шершень повел подчиненных на юг искать другую базу. В степях Оренбуржья они влились в армию спасения, собиравшую силы для борьбы со все нарастающим обороты хаосом. Дальнейшие действия в течение нескольких лет не принесли успеха, уменьшив войска до размера батальона. Это была уже не армия, а небольшое воинское подразделение из уцелевших, а потому закаленных и опытных солдат. Шершню за его лидерские и стратегические способности дали подходящий позывной и взвод лучших бойцов. Среди них оказались и ветераны, проливавшие с капитаном кровь и пот еще в первый год после катаклизма. В обязанности Беты входила охрана конвоев армии спасения, караванов торговцев, лояльных к военным и состоявших с ними в договорных обязательствах, а также частые продолжительные вылазки в рейды вокруг ПАДИ, сбор информации, разведка боем, ликвидация враждебных группировок и перехват ценных грузов. Последним военные не брезговали заниматься. Безнаказанность и стремление к выживанию любой ценой привели к тому, что Шершень со своими бойцами выполнял большей частью отнюдь неблаготворительные задания. За счет Бета за последний год легли многочисленные жертвы карательных операций, захват заложников, складов недалеких поселений и откровенный грабеж караванов, следующих из южных земель и Черноморья в ПАДИ. Бродяг клана боцмана из Уральского форта, промышлявших в брошенных городах мародерством и поиском артефактов, спецы Шершни выслеживали 3 дня, затем сутки гнали на запад и в итоге настигли у разрушенного катаклизмом города оружейников. Обложив оставшуюся в живых группу со всех сторон, для соблюдения приличий предложили сдаться. Но люди боцмана уже знали цену плена у вояк Беты. Расстрел, причем после позорных издевательств и пыток, и сдаваться отказались. В ходе завязавшегося неравного боя группировка бродяг понесла невосполнимые потери и загнала себя в капкан возле гаражей у подножия известного памятника. По пути подобрали странного одиночку в изрядно поношенной экипировке, назвавшегося непривычной коротко – Трэш. Намяв ему бока и тем самым слегка отведя душу, беглецы обобрали его, связали и теперь держали возле себя. Зачем? Боцман не знал, но интуиция подсказывала опытному бродяге, что пленный еще сгодится. И он не ошибся. Сталкер, разглядывающий убогие окрестности, размышлял, перебирая в уме способы своего освобождения или побега, и не сразу понял, что его окликнули. «Эй, ты! Да-да, ты!» Начал было злиться один из мужиков, показывая заскорузлым желтым от курева пальцем на пленника. «Трэш я!» – сухо констатировал лежачий и сплюнул на старый раскрошившийся асфальт. «Ах ты, сволота! Я сейчас шкуру с тебя спущу!» Воскликнул все тот же мужик, натянутый на лысине пилотке, одетый в теплую безрукавку на меху и короткие рваные штаны, из которых кое-где вывалилась пожелтевшая вата. «Апанас, уймись!» – строго сказал боцман и серьезно посмотрел на сталкера. «Чего задумался, шпион? Как от седова сбежать и своим наводку дать? А, малый! Слышь, старшой, я 100 раз говорил и говорю опять. Я не вояка и не из тех карателей, что вас сюда загнали и собираются надрать вам жопы. Да, я бы с удовольствием свалил и даже собираюсь это сделать, но гуманно и по чесноку». Бандиты переглянулись, заворчали, привычные маты и угрозы снова гласили за куток гаражей. Даже стоявший на часах парень обернулся и опустил бинокль. Один из бродяг пристал с автомобильной покрышки, число которых на задворках перевалило далеко за сотню, и взялся за двустволку. «Но, звездец, я ща кишки-то ему выну, говорливому!» Его жестом остановил боцман, уставившийся на пленника с неподдельным интересом и некоторым удивлением. Он вынул изо рта соломинку и, слегка улыбнувшись, произнес: «Да ты чё? И давно стал таким смелым и умным. С рождения. Ты, боцман, только по одежке встречаешь. Давай напрямки». Сталкер прищурился, пробежался беглым взглядом по недоуменным, грязным, небритым, лоснящимся от пота физиономиям сидящих и остановился на Тамане. «Сейчас ты меня освободишь». «Не борзей, малый», – оборвал его боцман, резко переломив между пальцами соломинку, который до этого ковырялся в редких крупных зубах. «Потерпи, старшой, и вы, мужики, охолонитесь», – продолжил Трэш, заняв более удобную позу и уже не чувствуя затекших ног. «Я слушал вас и хренею с ваших дебатов». «С кого он там охреневает?» – зло пробурчал самый нагловатый из бродяг. «А по нас ядрит тебе в ухо». «Заткнись, дай сказать этому гаврику. Всем, я думаю, будет весело послушать. Говори, малый». Трэш невольно сморщился, сплюнул в сторонку и снова заговорил. «Мужики, вы носитесь по лесу и степям неделю, потеряли друзей-товарищей, сидите тут поникшие духом, голодные, уставшие, злые и почти безоружные. И при этом сетуете на вшивую жизнь, черную судьбинушку, незавидное положение и нелепые способы выхода из бедственной ситуации. Языками молотите, а шансов на выживание ни черта не увеличилось. Как лошары, ей-богу». «Он совсем охренел. Чему?» – гаркнул Апанас, влепив правым кулаком в ладонь левой руки. «Апанас!» – сквозь зубы сурово процедил боцман и добавил уже пленнику. «А ты, малый, следи за базаром, не борзей. Не в том-то положении, чтобы острить. А то вояки скоро нас тут всех положат, но ты уйдешь вперед ногами навстречу с косой гораздо раньше присутствующих». «Понял. Сори, братва». Трэш вздохнул и поморщился, попытавшись пошевелить ногами. «Я к чему все это? Из любого положения всегда есть выход. Всегда. Только мозгами надо пораскинуть хорошенько и извилины напрячь. За небольшую благодарность я поведаю, что можно сделать в этой сраной ситуации. Развяжите меня и поговорим нормально, по-деловому». Апанас ехидно хохотнул, хватаясь за рукоятку ножа, а боцман, усмехнувшись, отвернулся и, теряя интерес к пленнику, равнодушно бросил. «Ха! С этого бы и начинал. Че нам тут втирать начал? Ежу ясно, ради чего форточку свою расхабарил». «Не, я верняк, я сейчас замочу эту сороку», – вскочила Панас, багровея в лице и скрежеща зубами. «Да погодите вы», – настала пора негодовать сталкеру. «Неужели не понимаете, что обречены здесь на погибель? А я предлагаю спасение. Вы жить хотите? Еще благодарить будете». Все разом уставились на разгоряченного парня. Даже боцман, нахмуривший свой загорелый лоб седыми бровями. Пожилой, всегда серьезный, рассудительный, со щеткой пепельных усов под округлым носом, в расстегнутой фуфайке, обнажающий застиранный теник с когда-то черными полосками. Явно бывший моряк. Он один в компании внушал Трэшу доверие. «Какую ты там благодарность выдумал? За что? Освобождение из плена? Ты наш заложник, и мы решим, как подороже продать или обменять тебя. Да вот хоть этим воякам предложим. Боцман, развяжи меня, кровь уже в жилах сохнет. Я просить больше не буду, не люблю этого. А благодарность? Так возьмите мой хабар в рюкзаке и часть оружия. Нож оставьте и...» «Чувак, твой барзометр, смотрю, вообще зашкалил. Какой хабар ты нам втюхиваешь? Он и так весь наш, и спрашивать никто не будет. Ха, да и невелико твое богатство. Че так мало надыбал?» Снова проявил себя Апанас. Трэш на миг прикрыл глаза. Да, действительно смешно и глупо вышло с предложением о благодарности своим хабарам. С ним давно уже можно попрощаться. Хабар ушел за крома бродяг. Жаль, скудный паёк, белье, моток веревки, войлочный коврик, штык-нож от АК-74, видавшие виды сайга, которые ему отдал Гур, дабы не компрометировать себя в крепости. Вот вал с дюжиной патронов был особой драгоценностью. А ведь в рюкзаке еще лежали и другие плюшки. Спички, десяток самодельных картечных патронов, артефакты заплит, но самое главное – карта. Топографическая километровка с пометками и маршрутами, постоянно обновляемая. Ее сталкер отдать никак не мог, как и свою жизнь. «Эй, мужики, вы слушать умеете? А если я скажу, что выход отсюда есть, и выбраться нам всем реально?» «Хорошо, говори, малый». Боцман устало прикрыл глаза. Он и сам не мог понять, отчего симпатизировал этому молодому и нагловатому неудачнику, так глупо попавшемуся в руки группировки бродяг. «Но помни об одном. Если гонишь, то Апанаса я сдерживать больше не буду». Бродяга с украинским именем хмыкнул и криво улыбнулся пленнику. Боцман насупился и буквально прожег Трэша пристальным и сосредоточенным взглядом. Недалеко раздался одиночный выстрел. Калаш. Видать, бетовцы отпугнули какого-нибудь мутанта обратно в лес. Странно, чего выжидают? Почему не атакуют? Хотя передышка сейчас на руку. Сражаться будем. Чё? Я говорю, примем бой, дадим отпор воякам, громче сказал сталкер, чувствуя, как внутри все сжалось. Апанас хмыкнул и взглянул на старшего. Боцман терпеливо молчал, ожидая от пленника дальнейшей информации. Его зацепила уверенность этого парня в выцветшей бандане, толстой кожаной куртке и убитых в хлам мокасинах. И вдруг бродяга понял, что привлекло его внимание. Не внешний вид и даже не слова, глаза. Внимательные и умные, взгляд не по годам проницательный. «Да ты чё? А мы тут очки не знали, что можно вломить им по самое не хочу», снова съязвил Апанас, сплёвывая под ноги. «Кем и чем мы дадим бой, малый?» – проговорил боцман, не сводя глаз со сталкера. «Нас всего десяток, причем двое раненых. Оружие кот наплакал, дробовики да пуколки. Маслин нема, броников тоже. Ни гранат, ни РПГ. Кирпичами вон с той кучи кидаться, что ли?» «И кирпичами тоже», – твердо и действительно уверенно ответил Трэш и, не дав разразиться брани и угрозам, добавил. «Боцман, мы сделаем их. У нас все для этого имеется. Мы используем подручные средства, силу аномалий и наши мозги. Нам не нужны автоматы РПГ. И без броников обойдемся. Что делает в предсмертной агонии загнанный крысоволк? Он сражается, не отворачивается, не скулит, не сдается. Он рвет». Бродяги переглянулись. Трэш увидел и почувствовал, как в него впились изучающие взгляды. Сейчас эти люди ловили каждое слово, взвешивая и обдумывая его. Боцман оживился, заметил, что часовой отвлекся, цыкнул на него, жестом показав, чтобы тот глядел в оба, и приказал Апанасу развязать пленника. «Атаман!» – бродяга надул губы и развел руки. «Развяжи, я сказал, и ласково». «Понял». Апанас неохотно выполнил распоряжение, недобро зыркнув на сталкера. «Как ты говоришь, тебя кличут?» – нахмурил лоб боцман, потирая мочку уха под шерстяной кепкой. «Трэш!» – сказал сталкер и про себя отметил. «Ну вот, это уже победа». Он стал разминать конечности, на время скривился от боли в мышцах и суставах, а затем продолжил разговор. «Времени у нас мало. Буду предельно краток. Нас не десяток, а 12 человек. Есть же еще вон тот парень в дозоре и я. Целая дюжина матерых и опытных бойцов. Раненые? Не нужно держать про запас дорогой артефакт, при этом потеряв надежду на спасение. Срочно дайте мой изоприт вот этому с переломанными ребрами. Править их невозможно, а вот артефакт махом все сделает, укрепит кости. Только держите его, а то устроит тут бучу». «Да знаем», – буркнул один из бродяг в синей безрукавке. «Мой изоплит? Он давно уже не твой», – съязвил Апанас. «Респект тебе, малый». Боцман сделал знак товарищу слева, и тот занялся лечением. Лежащий на куске рубероида раненый уловил взгляд Трэша, благодарно кивнул ему. Сталкер продолжал. «Этого с пулевым в ногу посадим снайпером. Стрелять умеешь? А то». «Все, кажись, тут умеют», – отозвался сидящий на пустой канистре бродяга, нога которого выше окровавленной штанины была обмотана скотчем. «Захарья!» – гуляшом кличут. «Гуляш не гуляш, а придется стать снайпером. Боцман, ему надо дать лучшее из того оружия, что у вас есть. Нарезное, иначе противника отсюда не достать. Водрузим гуляша на крышу, сделаем баррикаду и будем снимать их ключевых бойцов. Гуляш, на тебе их офицеры, снайперы, пулеметчик и стрелки с РПГ». «Возможно, будет огнеметчик. Его тоже в расход. Понял?» «Ого!» Бродяга, раненый этим утром карателями, побледнел и стал озираться вокруг. «Ни хрена себе расклад!» «Ничего, справишься. Поможем. Так, ваш арсенал я уже изучил, не ахти какой, но дать отпор спецам беты сможем. Мой вал, 3 ружья, карабин, 2 винтовки, обрез, 3 пистолета. Что, 4? Хорошо. Арбалет, лук и стрелы, 1 граната, ножи, дубины, топор. Все? Ясно. Партизанский отряд, ёпть. Лады, покатит. С такими рожами и снарягой можно всю пать крышевать. А, мужики!» Отряд заулыбался и немного воодушевился. Трэш поймал серьезный взгляд боцмана, сглотнул слюну, продолжая растирать икроножные мышцы, и попросил. «Глоток воды можно? Совсем пусто в баках». Ему протянули фляжку. С питьем в отряде было туго, поэтому сталкер сделал только один глоток. Поблагодарил. С трудом поднялся на ноги. Бегло смотрелся. Апанас большим пальцем незаметно сдвинул флажок предохранителя. Ружье лежало на коленях стволами в сторону пленника. На всякий случай. «Используем все, что найдем. Времени в обрез. Чую, до ночи вояки начнут штурм. Им нет резона давать шанс загнанным бродягам воспользоваться темнотой. Итак, что у нас с рекогносцировкой местности? Двухэтажные гаражи, капитальные. Блоки тянутся на восток к подножию трех штыков. Значит, на закате солнце окажется на западе, у нас за спинами. Следовательно, слепить будет врага. И это очередной наш козырь. Но и козырь. А таз? Лучше бы пару стволов нормальных, да гранат. Печально скривился Апанас. Ясен перец лучше. Будут тебе, Апанас, стволы и броники, трофейные. И это в твоих и наших силах. От того, как быстро, четко и слаженно мы будем действовать, зависит исход боя и продолжительность наших жизней. А на долгую битву мы не подтянем. Значит, не давать им времени ни на что. Ни перезаряжаться, ни командовать, ни думать о чем-либо. Даже глоток воды, чтобы не могли сделать. Придется ежеминутно менять позиции, сменять напарника. Да, все мы будем работать в парах, чтобы успеть сделать перезарядку, помочь в случае ранения, скорректировать огонь и связь, прикрыть тыл. И прошу вас всех, мужики, сделайте сейчас вид, что меня 100 лет знаете. Я с вами до конца пойду. У меня сейчас иного пути нет. У нас всех одна задача – выжить и победить. Это-то хоть ясно? Закивали. Боцман утвердительно моргнул. Трэш потрогал ржавую дверь ближайшего гаража, легонько постучал по листу железа. Повернулся к бродягам. Мужик с диковинным артефактом на груди застонал и выгнулся дугой, чуть не встав на мостик. Сидевшие рядом удержали бедолагу, моментально вспотев от усилий. Трэш прищурился, всматриваясь вдаль и лихорадочно корректируя в голове план действий, хотя давно все продумал, лежа связанным на асфальте. Глядел туда, где на выходе из этой бетонной кишки затычкой засели спецы беты. Конфуций был прав. Время – вода. Она утекала с каждой минутой. Так, сталкер обратился к терпеливо молчавшим бродягам. Мужики, устроим этим боевикам войну, которой они от нас не ожидают. Не знаю, чем уж вы провинились перед ними, но я с вами, и отпор мы им дадим решительный. Связь за неимением какой-либо другой только жестами и знаками. Все патроны с картечью и жаканами отдать двум самым метким стрелкам. Дробовые разобрать, дробь прокапать смолой и увязать в тряпочки. Компактно, туго, аккуратно. Этим мы увеличим дальность полета заряда и его убойную силу. Монолитный сгусток при попадании рвет не слабее разрывной пули. И никаких увлечений и геройства. Выстрел – один и наверняка. Затем смена позиции, иначе пуля в лоб от их снайперов обеспечена. И выдерживайте дистанцию поражения – 30-35 метров, не больше. Так, второй момент. Никакой суеты, гвалта, толкотни. Больше двух не собираться, иначе с РПГ жахнут. Им чем кучнее цель, тем менее жалко тратить выстрелы гранатометов. Ясно? Дальше. Боцман, нужны 4 крепких взломщиков. Найдите кувалды, ломы, багры. Сбивайте замки с гаражей. Желательно со всех. Ворота настежь, створки соединить с соседними. Будет хорошая защита от огня бетовцев. Трэш потер переносицу, пытаясь сконцентрировать внимание на чем-то важном и боясь упустить даже мелкие детали. Бродяги замерли и ждали от него дальнейших команд. Так, теперь дальше. Оглянитесь вокруг. Что вы видите? Только внимательней. Гаражи, лес дремучий за левым блоком, куча кирпичей, небо. Первым отозвался Апанас. Не густо, еще что. А что ты лыбишься? Это подкол какой-то. Че, пацанов надыбал? Апанас, успокойся, я вполне серьезно. Ну и? Аномалии вижу, сообщил пухловатый бродяга, выцветшие гимнастерки и разгрузки поверх нее. 3 штуки. Малорик, уже лучше. Где, какие? Гарь вон. На крыше блока у разросшейся кроны дуба, а внизу почти под ней плазма, нехилая такая. Еще гравиполе за нами в конце всего этого тоннеля. О, вообще красава, похвалил трэш мужика. Тебя как величать, глазастый? Пумба я. А этот парень рядом с тобой, видать, Тимон, улыбнулся сталкер, кивнув на худого бродягу в жилетке поверх футболки цвета хаки. Друган мой, Димон, а че, знаешь его? Нет, но считай, угадал. Трэш едва скрыл ухмылку. Насчет аномалок. Гарь не даст воякам пробраться поверху. Плазма блином перекрыла половину прохода между блоками. Тоже препятствие для атакующих. Гравиполе в нашем тылу. Это, конечно, плохо тем, что не свалить нам ночью, но и плюс имеется. Сзади никто не обойдет. Вон как надежно закупорила нам выход. Да уж, заткнуло так, как крысоловки мы тут, пробурчала Панас. Ничего. Итак, плазма. Ею-то мы и воспользуемся против врага и на благо себе. «Как это? Ты чё, парень, с катушек съехал?» «Апанас, уймись, ёпарасете!» – бросил боцман. «Продолжай, малый!» «Ого, мне еще один плюс!» – подумал сталкер и уже вслух озвучил. Если нам первыми активировать ее со своей стороны, то плазма станет грозным оружием, отличной помощницей. Удивлены? Вижу. Сейчас Димон сгоняет, бросит в нее камушек, и аномалия станет нашей. С этого момента все предметы, попадающие в нее с нашей стороны, будут обращаться в раскаленные заряды и с большей силой полетят дальше. А с той стороны в нас уже никоим образом ничего не прилетит. Плазма – штука однобокая. С одной стороны активная, с другой – мертвая. Вояк она не пустит к нам и пули их остановит, а от нас все через свой плазменный гравиоускоритель выплюнет в противника. Показать или уразумели? Ха, точно, паря, а ведь хорошо придумал. Щелкнул пальцами по нас, одобрительно кивнув. Да, а ведь верно, боцман, полезная штуковина в хороших руках, согласился Пумба. Ага, ответил атаман, не отрывая взгляда от сталкера. Поставил одного чела перед ней с любым оружием. Так каждый выстрел сквозь аномалку станет для вояк бедой. Даже картечина будет убойной. Но неплохо, трэш, неплохо. Что еще на уме? Зачем картечь? Она для стрелков больше сгодится. Мы используем простое, не менее смертельное оружие. Рогатки и пращи. Кого? Опять выпалило по нас. Но, уловив недовольный взгляд старшего, осекся. Рогатки? Ты точно издеваешься над нами. Ядрит твой налево, а по нас? Смотри туда. Трэш сплюнул себе под ноги, от негодования сжал кулаки, затем поднял камушек и с силой бросил его в ворота гаража. Тот разлетелся, подняв облачко пыли. Он посмотрел на людей, остановил взгляд на выскочке бродяги. Видели? Из самодельной рогатки полетит быстрее и дальше, а сквозь плазму и во все станет раскаленной пулей. Только успевай точнее целиться и пулять в противника, остальное аномалия сделает. Причем все годится для этого. Камни, гайки, шурупы, болты, окалина. Ясно? Только не торопитесь, а то вояки заметят, раньше времени смекнут, раскусят нас. А нам нужны трофеи, и их мы добудем именно этим путем. Так, Димон, подорвись, сгоняй, будь другом, активируй плазму. Только снайперу их на мушку не попадись и сделай все незаметно. Бродяга взглянул на атамана, тот махнул рукой. И Димон тут же кинулся выполнять поручение бывшего пленного, а сейчас помощника и товарища по оружию. Чем еще удивишь умелец? С улыбкой и нескрываемым интересом спросил боцман. Он встал, прошелся до угла бетонного кармана, выглянул поверх часового, осмотрел местность. Еще нужно подготовить гранаты, найти и собрать бочки, колеса и все то, что может катиться. Из кузовов автомобилей и прочего хлама сделать баррикады. В шахматном порядке их поставим. Видите уклон в сторону противника? Радусов 7 будет. Значит, все, что может катиться, мы используем в качестве оружия. Пропустим через плазму колесо, и оно горящим тараном станет. Гранаты сделаем из того, что обычно хранится в гаражах. Собираем гвозди, шурупы, битое стекло, проволока, жестяные и пластиковые банки, бутылки. Еще пригодятся горюче-смазочные материалы, смола, клей, кислоты и щелочи. Ваши артефакты, дымовые шашки, инструмент, стройматериалы. У нас на самом деле столько оружия, что можно смолотить всю армию. Ну, в смысле, всю ее худшую часть. Все же преувеличивать свои силы не стоит. Мы точно не Ильи Муромцы. «Трэш, трэш, кто ты, парень? Откуда такой будешь?» «А, малый», – восхищенно спросил боцман, подойдя почти вплотную к сталкеру и изучая его лицо из-под прикрытых век. «Сейчас это не важно, боцман, но одно могу сказать. Ты доверяй мне, я уж не плашаю. Слово даю». «Чье слово? Так ты назовись. Я должен знать, кому вверяю себя и жизни своих людей. Трэш я, вольный сталкер и следопыт из западного форта, бывший спортсмен. Ого, сильно звучит и похоже на правду». «Как ты так попался-то нам?» «Минус мне. Расслабился. Думал, один здесь. Хреново вышло». «Да уж. Значит, минусы все же бывают». «Ну смотри, чтобы теперь не сминусовал, иначе знаешь, какая цена будет такой расслабухе?» «Знаю, боцман». «Ну что, за дело? Времени в обрез. Командуй. Лады. И ты давай в тему. Скажу сейчас своим». Атаман повернулся к товарищам и отдал несколько распоряжений. Пояснил, что трэш теперь их союзник, до уровня брата не дотягивает, а посему на испытание. Бродяги вскочили, приветствуя нового ополченца, и стали готовиться к сражению. День клонился к концу, лес шумел, чуя скорые сумерки и близкую добычу, а люди расторопно выполняли поручения теперь уже двух командиров. Удирающие до этого твояк и, казалось бы, обреченные на скорую смерть бродяги, готовились к войне и вдруг почему-то поверили, что обязательно победят. За час место предстоящей обороны существенно изменилось. Поперек межблочного проезда выросли баррикады из автомобилей, ящиков, стальной арматуры, стройматериалов и прочего хлама, найденного в давно позабытых, брошенных хозяевами гаражах. Вскрыть их удалось почти все. Отряд ликовал и радостно приветствовал очередные находки. Попадались поистине дорогие и важные для боя и вообще для жизни после судного дня предметы. Бытовые электроприборы и кухонная утварь, сельхозорудия, слесарные плотницкие инструменты, консервированные продукты, остатки ГСМ и прочее. Конечно, многое находилось в плачевном состоянии, старое и негодное, но все-таки приятное взору и осязанию. Истосковавшиеся по былой жизни и погибшей цивилизации мужики, вздыхая, бережно перебирали находки и делились впечатлениями. Апанас даже нашел черный ящик от самолета, обшарпанный оранжевый полукруглый прибор-самописец, видимо, прихватизированный пилотом при уходе на пенсию. Трэш обнаружил подводное ружье с рваными резинками, а также баллон от акваланга и маску. Радости не было предела, ведь он в юности, кроме биатлона, занимался и дайвингом, облазив с друзьями Байкал, Онегу и Азов. Распахнутые ворота гаражей, куча бочек и колес, банок и битого стекла, инструмент, стопки кирпичей и другие стройматериалы забили межблочное пространство вдоль и поперек, создавая иллюзию грандиозного субботника в кооперативе. Вояки, смекнув, что бродяги готовятся к обороне, попытались помешать им, бросив тройку бойцов в атаку. Но они недооценили противника. Пулеметчик мгновенно снял гуляш из карабина, попав пулей калибра 7,62 точно между воротом кевларового бронежилета и стальным шлемом. Оград кирпичей и пара самодельных взрывпакетов, брошенных из-за укрытия, отпугнули остальных смельчаков. Моментально включилась группа быстрого реагирования бродяг, сформированная трэшем для колючих и молниеносных ударов подступающему врагу и захвата трофеев – Димон, Пумба и Панас. Бывалые бетовцы, понимая, что отщепенцам нельзя дарить такой хабар и вообще позволять высовываться, предприняли разведку боем и вторую быструю атаку, чтобы вернуть тело и оружие своего пулеметчика и понять замысел врага. На этот раз дымовая шашка, ловко брошенная бродягами, создала плотную завесу по фронту, а несколько горящих покрышек и бочек, несущихся с их позиций, ощутимо охладили пыл атакующих и их боевой настрой. Единственная граната ополченцев, бетовцы, конечно, не знали о точном их количестве, остановила нападавших. В итоге тело убитого пулеметчика вместе с его амуницией перекочевало за баррикады, а бойцы шершня ретировались обратно, оттаскивая двух раненых. «Эка невидаль, у нашего вшивого планктона появился неплохой ствол», – громко сообщил Бурелом, зомбой командира беты, в ответ на его тихий мат. «Они с РПК и стрелять-то не умеют, бомжи хреновы, орехи колоть разве что. «Сам сморозил и сам ржешь», – угрюм проворчал сержант, друг погибшего пулеметчика. «Я за Олежку жопы рвать им тварям буду. Командир, разреши, а? Дай пару двоек, ребят. Я им сейчас шухер там наведу, ёпть. Шкуры сниму с живых. Командир, отставить, сержант. Хватит нам одного двухсотого и этих подранков. Спецы, мать вашу. Лобовую решили взять бродяг. Я всегда говорил и говорю, загнанный зверь страшнее двух на воле. А вы как на параде, мля. Полный рост, оравый, не спеша. Пантомимы. Так», коренастый среднего возраста с загорелым мужественным лицом, офицер пробежался беглым взглядом по кислым и злым физиономиям подчиненных. «Бурелом, возьми две двойки и тихо-тихо, аккуратно так бочком вдоль блоков атакуй этих уродов во фронт. Как получишь сигнал Чандлера, ударишь их мухой и шмелем. Отставить РПО. Сгодится нам еще. Нефиг на этих шакалов тратить последний выстрел огнемета. Пары мух хватит за глаза. И жахни хорошенько там, чтоб духа от них не осталось. А шкуры гнилые, вшивые, нам нахрен не нужны. Так, Чандлер, ты дуй наверх, ищи цель оттуда. Сними их главаря и одного из самых борзых. И сразу дай отмашку Бурелому. Пусть крушит там все в задницу. Ясно? Есть. Командир, а я? Напомнил о себе сержант. Я, калмыцкая свинья. Передразнил того шершень и смачно сплюнул под ноги. Культурой и тактичностью он никогда не блистал, а вот жестокости и злобы было хоть отбавляй. «Возьми миними и чеши на другой блок, справа, оттуда прикроешь наших, и патроны экономь. Всех это касается, слышали? И так поизносились, похерили все, гоняясь за этой сволотой. Командир, дык, там же лес вплотную, и аномалка мерцает. Как я там?» Возмутился было сержант, но уколовшийся грозный взгляд офицера отвернулся и вздохнул. «Как-как? Об косяк, мля! Аккуратно и осторожно. Тебе вводную провести или инструкции зачитать?» «Понял я, есть», – пробурчал тот, отходя к остальным бойцам, рассевшимся вдоль гаражей. Где-то на юге громыхнула гроза. Шершень посмотрел на пока еще синее небо, о чем-то поразмыслил и отдал несколько распоряжений солдатам насчет предстоящего штурма. Где-то далеко снова треснула молния. Из-за высоких блоков гаражей ничего не было видно, но каждый из бойцов понял одно. Противник будет сражаться, он настроен решительно, и закончить с ним нужно до темноты и до грозы. РПК-203 по праву передали трэшу. Кроме занятий биатлоном со спортивной стрельбой, ему не раз приходилось обращаться и с другим вооружением. А после судного дня и начавшегося хаоса, его способности и навыки стали весьма востребованными. И хотя отдельные заказы и контракты приносили неплохой навар, позволив приобрести хижину в западном форту и постоянный угол на Блошинке, но на хорошее оружие, амуницию и экипировку средств пока не хватало. И вот сейчас нате, ручной модернизированный пулемет знаменитого до катаклизма конструктора Калашникова. Вещь. Только не для беготни на длинной дистанции. И не против отдельных аморальных личностей, типа кочевников или варваров. Для полного счастья к стволу нужны более кучные и защищенные цели. Желательно в изрядном количестве. Трэш быстро, но тщательно смотрел РПК, проверил его боеспособность и, закинув на плечо, довольно осклабился. Все вокруг уже осознали, что кроме этого чудаковатого, но, судя по всему, опытного бойца, никто не справится с такой машинкой, поэтому одобрительно, без зависти покивали, разобрали между собой остальные вещи пулеметчика, вплоть до обуви, и разошлись по рабочим местам. Боцман перекинулся с трэшем несколькими фразами насчет корректировки огня, мобилизации, рокировки сил и мыслей по поводу отбитых атак противника. А в завершении даже поблагодарил его. Просто, сухо, по-свойски. «Принято, боцман. Работаем дальше». Трэш улыбнулся уголками рта и стал помогать одному из бродяг катить бочку с остатками смолы. Раненый в ногу стрелок следил за вражеской стороной, все остальные суетились между двумя высокими бесконечными блоками, потрошили гаражи, стаскивая к баррикадам все потенциальное оружие. В бою могло сгодиться все, что ранее перечислил Трэш. И бродяги уже убедились в полезности его советов на деле. Даже Апанас иногда переговаривал с ним, консультируясь или шутя над их нечаянным знакомством. Трэш в очередной раз, перетаскивая ящик с пустыми бутылками, обратил внимание на одного из ополченцев. Мужика лет 40 в рваных джинсах, ботинках на шнуровке и синей толстовке. Последняя со сплошными швами и заплатками имела такой вид, будто в ней успели умереть уже трое неудачников. На грязной ткани виднелись очертания логотипа фирмы «Пума». Трэш по-своему расценил название, решив пошутить. «Эй, Рита, помоги!» «Охренел, братишка!» Бродяга обернулся и недовольно зыркнул на сталкера. «Я ж забуду, что ты наш амулет, и зубы могу проредить». «О, суров ты, как я погляжу!» «Лады, понял. С такими мужиками точно победим, вояк. Как величать?» «Тебе зачем? Убьют меня тебе, пофигу, как я звался. А тебя замочат, так тем более». «Да, железная логика», — хмыкнул Трэш, а про себя подумал. «Извини, брат, тогда Ритой в моей памяти и останешься». Вечерело. Крона гигантского дерева все так же шевелилась, словно ожидая случайную жертву. Ветерок нагонял прохладу и нес пыль от холма с памятником. Три штыка уже чернели постаментом, но еще радовали взор солнечными бликами на концах нержавейки. Багряный закат разлился по горизонту, окрасив гаражи в золотистый цвет, отчего они казались игрушечными кубиками лего, а гигантская стела ожила и перестала выглядеть такой зловещей. Оживились и штурмовики, собирающиеся уничтожить беглецов в бетонной западне. Бродяги, обычно выбирающие тактику быстрых ног и лесных засад, в этот раз объединились и решили дать открытый бой. Сейчас им жизненно необходимо было доказать воякам, что они тоже имеют право на существование и независимость в этом мире. И все это не без помощи вольного сталкера с непонятным прозвищем «Трэш», таскающего тяжести, рискующего попасть под пулю снайпера-бетовца. Ему, безусловно, симпатизировали все. О начале штурма известил с крыши высокого гаража гуляш, выстреливший из СКС. Доложив о противнике, он пальнул еще раз и сразу перекатился в сторону, прячась за надежным укрытием из пары бревен, чугунной балки, ящика с песком и стальной трубы. Ополченцы мгновенно заняли заранее намеченные позиции, ожидая команды Трэша. Именно этот незнакомый парень мог сейчас помочь бродягам победить сильного и жестокого врага и дать им шанс на выживание. Не позволять им подойти на бросок гранаты, не давать открывать кинжальный огонь, все время сбивать и гадить, плевать в лицо и злить. Бродяги, разбитые на пары, недоуменно переглянулись. Боцман остался невозмутимым, улыбнувшись краем рта. Один Димон скорчил физиономию и вкрадчиво спросил: «Зачем их злить еще больше? Мы и так уже поняли, что они психопаты, еще в лесу. Димон, чем они злее, тем больше допустят ошибок. Начнут путаться, сбиваться, глупить. Нам на руку, пояснил Трэш, удобнее размещая РПК в амбразуре баррикады. Как же глупить? Свой, что ли? Они спецы, они помет красоволчий. А на этот, кинжальный, я сам очкую их пускать. Че, блин, мне с ржавой совковой лопатой на них кинжалы кидаться? Они меня махом на хлястике порежут, эту лопату в зад загонят. И не факт, что только черенком. Они ведь там все на бошку стукнутые. Убийцы безбашенные. Слышь, Димон, цыкнул на парня атаман. Заткни там хлебало, и так тошно, ядрит тебя в нос. Кинжальный огонь – это частая стрельба на близкую дистанцию, а не рукопашная. А приспичит, так будешь и лопатой махать, как винт моего баркаса, и прямо из собственной кормы. Ясно? Димон кивнул, уловив осуждающий взгляд друга напарника Пумбы и уставился в щель створа ворот, продолжая запихивать ветошь в бутылку с маслом. Трэш установил РПК и устроился в одном из гаражей, наполняя бутылки кислотой и щелочью. Боцман и Апанас изготавливали рогатки из толстой стальной проволоки, постукивая молотком и завязывая резинки. В 200 метрах появилась двойка штурмовиков «Беты». Два бойца в экзоскелетах «Гранит» двигались вперед с винтовками и мухами. За ними, пытаясь держаться за широкими телами тяжеловесов, топтались по паре легких, одетых в старую цифру, с АКМ и ручными гранатами. Пулеметчик с минами торопливо занимал рубеж под пулями гуляша. Снайпер-вояк по прозвищу Чандлер с трудом карабкался на крышу двухуровневого блока, когда один из страхующих его бойцов споткнулся и повалился с пробитой голенью. Бой начался. До сих пор силы были неравные, но воодушевленные бродяги дружно встретили противника. 100 метров, вояки открыли огонь. Чтобы сбить врага, ополченцы по громогласной команде Трэша пустили под откос 3 бочки и 10 колес, объятых пламенем. Набирая скорость на открытом пространстве, кавалькада с грохотом и шипением понеслась на бетовцев. Особого эффекта от этого горящего мусора никто не ждал, но он внес в ряды вояк сумятицу и нарушил их строй. Лавируя между скачущими и громыхающими огненными таранами, бетовцы открылись. Мало того, одного из тяжеловесов в граните снесло горящей бочкой, а другого легко вооруженного бойца окатило расплавленной резиной. От баррикад раздался залп из нарезных стволов, следом полетели бутылки с маслом, а 2 короткие очереди из РПГ окончательно сбили волну штурма. Перезаряжавшие орудия, хватавшие очередные самоделки бродяги, радостно скалились, почуяв первую кровь врага и надежду на возможную победу, настоящую, в открытом поединке. «Сейчас они перегруппируются и вдарят мухами», – крикнул Трэш, припадая к пулемету. «Гуляш, вали их, кирасиров, а я помогу огнем. Боцман, отсекай остальных. Апанас, твои готовы?» «А то, ясен пень. Как крикну, выскакивайте и закидывайте их бутылками. Затем чешете по правому борту и хватаете трофеи и назад зигзагами вдоль блока. Не закрывать нам сектор стрельбы, иначе не сможем прикрыть. Про плазму помните? Хорошо. Пума, готовь следующий таран. Работаем, бродяги. Там, где мы, там победа». Пылающий пятачок асфальта 10 на 20 метров между блоками расстроил планы вояк, заставил их нарушить ряды и заметаться. Огонь и черный дым от резины, смолы и масла на время перекрыли обзор. Сзади орал бурелом, пулеметчик матерился и тушил горящую смолу на стволе миними. Чандлер никак не мог прицелиться, катаясь по гудрону крыши и сетуя на отсутствие укрытия. Шершень пустил бинокль и, играя желваками, крикнул через плечо. «Сержант, возьми двойку и исправь ситуацию. Сбейте огонь хотя бы узким проходом и бегом на бросок гранаты. Выполнять. Кумыс, готовь РПО. И найди какой-нибудь щит или лист, чтобы от их погремушек и фейерверков укрыться. Ишь, сволочи, успели подготовиться, пока мы тут ужинали да арьегард дожидались. Ничего, выкурим крыс через 5 минут». Но сломить оборону-ополченцев не удалось и через полчаса, как и подойти ближе, чем на 100 метров. Не говоря уже о том, чтобы попытаться уничтожить хоть часть врагов. Пули бетовцев не могли пробить плазму, за которой пряталась половина бродяг. Как так, недоумевали вояки, наблюдающие врага, но не имеющие возможности его поразить. Раненый в руку бурелом, на миг перестав крыть всех матом, коротко пояснил, что плазма односторонняя, активирована защитниками и теперь будет служить им отличным прикрытием. Только он прокричал это, как в ноги ему прилетела бутылка с кислотой. Едкая жидкость обрызгала силовика и зашипела на его экипировке. Если бронежилеты на коленной щитке еще как-то сдерживали действие химического оружия, то ткань штанов и берцы стала разъедать и плавить. Орущий бетовец тут же выбыл из боя. Меними молчал. И не потому, что вконец заклинил затвор. Рядом лежал пулеметчик с дыркой в щеке и с залитым кровью лицом. Рукав его цифры тлел, а языки пламени уже пожирали ноги. Навсегда замолчал и Чандлер, нашпигованный картечью. Разбитый оптический прицел, его СВД валялся рядом. Пятеро убитых и десяток раненых и покалеченных стали печальным итогом четырех атак бетовцев. Шершень разозлился не на шутку, кроя матом своих бойцов, бродяг и сложившиеся обстоятельства. Даже солнце, заходящее за бескрайнее море леса, слепило своими лучами наступающих, не давая им не только прицелиться, но и просто посмотреть вперед. Косогор выдавал все новые горящие бочки и покрышки, летящие вниз под уклон. Вскрытые гаражи обеспечили защитника всем необходимым хламом для баррикад. Аномалия наверху не позволяла сократить расстояние до них, а дремучий аномальный лес, кишащий мутантами и коварными ловушками, стал страшным препятствием для обхода ополченцев с фланга. И еще это плазма. Шершень нервно закурил, спрятав бинокль и теребя свободной от папиросы рукой лямку штурмовой винтовки. Теперь оставалось либо продолжать атаковать бродяг, беря их измором и исчерпывая их самодельные боеприпасы, либо разрабатывать какой-то план. Еще не решив окончательно и не построив детальный вариант с какой-нибудь изюминкой, офицер отдал приказ продолжить штурм, а сержанту придумать обманный способ прорыва обороны противника. Сержант хмыкнул, убрал пустую фляжку, так и не утолив жажды, и отошел к своему отделению. Угрюмые и недовольные лица солдат, перепачканные сажей и пылью, не сулили ничего хорошего. Настроение штурмовиков, привыкших разгонять слабого и разрозненного врага по окраинам пади, упало ниже плинтуса. Вести долгий изнурительный бой с потерями, да еще из неудобной позиции, им было несподручно. Они, конечно, отзывались на команды старших по званию, неохотно, но исполняли поручения. И все же с каждым мгновением назревал тот миг, когда общий тонус и запал должны были иссякнуть, стимул дальнейших действий пропасть, а жажда, лимит патронов и приближение ночи здесь, у подножия памятника героям давней войны, понизить боевой дух и настроение бойцов. Бродяги, наоборот, почуяв вкус победы, окончательно воспряли духом, ощутили прилив сил и начали готовиться к решительной схватке. По возможности, сменив позиции, как позволяли границы сектора, зарядили стрелковое оружие последними патронами. Во что бы то ни стало, они хотели победить. Вояки начали очередную атаку. Треск выстрелов, крики, лязг, топот и хлопки слились в общую какофонию. Следуя совету Трэша, Боцман и Апанас приберегли пистолеты на крайний случай, хотя не одумевали, как могли пригодиться эти пуколки в настоящем бою против штурмовых винтовок. Вскоре они узнали, зачем и как. Трэш использовал плазму. Аномалия оплавляла, разжигала или накаляла предметы, брошенные в нее, при этом многократно ускоряла их движение по той же траектории и высоте. Метод оказался настолько высокоэффективным, что в первые минуты штурма выбил из строя отделение нападавших, а ополченцев привел в неописуемый восторг. Трэш дождался, когда бетовцы под прикрытием металлических листов и деревянных щитов, оторванных от сторожки кооператива, приблизятся на 100 метров – и одновременно с криком «Огонь!» выстрелил сквозь плазму из трофейного ПЯ. Ему вторили Боцман и Апанас, посылая во врага пулю за пулей сквозь марево аномалии. Разгоняемые до 1000 метров в секунду раскаленные кусочки металла прошивали противника насквозь вместе с примитивными укрытиями и армейскими бронежилетами. Три пистолета и одна аномалия сотворили невообразимое. Куча трупов, вопли и стоны, поспешное бегство оставшихся в живых вояк и радостные кличи ополченцев. Пока трое бродяг бросились собирать трофеи и шмонать трупы под прикрытием гуляша с крыши гаражей, остальные громко ликовали и выражали благодарность Трэшу. Боцман пожал руку сталкеру, а Апанас похлопал того по плечу, обнажив в улыбке кривые желтые зубы. Это уже было похоже на решающую победу. Обороняющиеся приволокли одного раненого вояку, несколько стволов и снарягу убитых бетовцев. Трэш не позволил ополченцев добить пленного. Его поддержал боцман, успокоив товарищей. Оружие и остатки БК раздали всем. Неиспользованную муху закинул за спину сталкер, он же попытался допросить раненого. Безрезультатно. Боец с пробитой ключицей, обобранный до нижнего белья бродягами, словно майский жук муравьями, только стонал. Его оттащили в один из гаражей и навсегда оставили там. Трэш обратился к мужикам. «А теперь, братцы-кролики, будет последний жестокий штурм. Выдюжим его, будем жить. Через 5 минут ночь накроет местность. У бетовцев могут быть ПНВ или ночные очки. Да, и оптика наверняка у них хорошая. Поэтому побольше огня везде, где можно. 200-100 метров от нас. А дистанцию в 30-ку вообще выжечь и поддерживать топливом. Готовьте костры. Вот эти 2 артефакта в банках и метательные средства. К первой и второй баррикадам не подходить. Ударят по ним. Возможно, жахнут из тяжелого. Эй, гуляш, ты живой там? Сколько зарубок? Нормалек, живой. 4. Малорик, так держать. Темно уже. Пользы теперь от меня 0. Значит, отдыхай. Бди фланг и лови вояк на фоне костров. Удачи, гуляш. Так, Апанас, Пума, Димон и Пумба, подозвал бродяг Трэш, мы с вами будем ударной группой. Себя все лишнее долой, светлые одежки снять, из трофея взять по гранате, пистолету, ножу и саперной лопатке. И все. Если найдутся еще яйца, берите. Налегке пойдем. Куда? У Димона аж челюсть отвисла. На Кудыкину гору хвост рубить. Дальше ты знаешь. Трэш взглянул на Тамана. Боцман, тебе тут рулить, по лундру трубить. Мы обойдем блоки, нанесем им удар с тыла и закроем эту тему раз и навсегда. Потом вы меня отблагодарите, наградите хабаром их 200-го офицера, и я свалю. У меня еще дела на той стороне города. Ха, ты мне нравишься, старпом, все больше и больше, ухмыльнулся боцман, разглядывая лицо парня. Ладно, разбежались, братва. Шершень сам повел остатки взвода в атаку, понимая, что сегодня не их день, но иных вариантов в голове нет. Пан или пропал. 2 бойца дружно жахнули из РПГ и РПО, отбросили одноразовые трубы и устремились вперед. Рядом бежала пара бетовцев с приборами ночного видения, еще 10 солдат и командир. Баррикады бродяг озарились сполохами взрывов и огня. Оно понятно. Шмель-М и Муха в том квадрате никому не оставят шансов на выживание. Оказалось иначе. Пара баррикад, заранее оставленных защитниками по совету сталкера, превратились в разбросанный горящий хлам. Бродяги, засевшие за последней третьей свалкой, поднялись и вступили в бой. Опять в нападавших через плазму полетели раскаленные пули и выпущенные из рогаток гайки, болты, шурупы. Ночь пронзили искры из горящих коктейлей Молотова, бутылок с мазутом, маслом и смолой. В атакующих летели взрыв-пакеты, кирпичи, куски стекол. Все это невозможно было отследить в темноте, отчего урон оказался ощутимым, а испуг сильным. Там и сям вспыхивали костры, языки пламени, огненные лужи и брызги. Бродяги, выстроившись друг за другом цепочкой, держа в каждой руке по метательному снаряду, делали по 2 последовательных броска и тут же освобождали место следующему. Живой конвейер работал четко и слаженно. Окрепший за эти часы ополченец со сломанными ребрами ловко справлялся один, подавая снаряды товарищам на выходе одного из гаражей. Артефакт Трэша очень помог ему, быстро подлечив. Метко брошенный лом оранжевой иглой вылетел из плазмы, стремительно преодолел 50 метров и пробил тело сержанта. Тот отпрянул на 2 шага назад, застонал, вытаращив ошалелые глаза на горячую металлическую палку в своей груди и свалился навзничь. Возле него упал боец с разбитым лицом. Рядом уже корчился в агонии солдат с облитой щелочью физиономией. Где-то кричали, стреляли, визжали, а из-за недалеких полыхающих завалов все летели и летели в бетовцев смертоносные снаряды. Когда одного из ослепших от огненных брызг бойца, прильнувшего к воротам закрытого гаража, схватили 2 страшные когтистые лапы лесного монстра и беззвучно тащили наверх в чащу, шершень сломался. Истошно завопив и отбросив фанерный щит, он разрядил винтовку в сторону проклятых бродяг, вскинул ствол вверх и издал дикий клич. В этот момент в грудь ему сквозь плазму прилетел гаечный ключ. Бронежилет спас от смерти, но вогнулся кевларовыми пластинами внутрь, сломав 2 ребра и отбросив офицера на 3 метра назад. Его поднял боец-медик, но тотчас упал рядом со срезанной куском стекла головой. Кровь окатила капитана горячим фонтаном, ладонь уперлась в асфальт с чем-то мокрым и жгучим. Он попытался утереть лицо, но рука в боевой перчатке прилипла к расплавленной массе. И тут пришла боль, острая всепоглощающая боль, пронзившая тело и мозг. Шершень захрипел, силясь крикнуть, но ногу пробила расплавленная гайка, застрявшая пящим куском в хрящах сустава. Он потянулся к нарукавному карману, чтобы достать антишок, но не успел. Руку по плечу отделил от тела прилетевший диск электроножовки. Конечность упала, зашевелилась, вцепилась пальцами в грунт и застыла в таком положении. Снова сноп крови, адская боль и вспышка в голове, а затем сплошная темень. «Это я его слупенил», – гордо сообщил после боя Димон, стоя среди товарищей возле трупа шершня и потрясая арбалетом. «Мой хабар, стопудово». «Хабар трэша», – твердо констатировал боцман. Он подбил его раньше и заслужил по праву. «Спасибо, боцман», – сталкер присел рядом с мертвым офицером. «Димон, и тебе респект за доброту твою». Мужики поржали и разбрелись по усыпанному телами бетовцев периметру, чтобы заняться сбором трофеев. Боцман недолго смотрел на трэша, затем сказал. «Ты же сталкер, бродяга, следопыт. Может, с нами? Или все-таки уходишь?» «Угу», – кивнул трэш, потроша разгрузку шершня. «Извини, боцман, я вольный, одиночка. И у меня уже намечен другой путь. Возможно, гораздо труднее и опаснее вашего, но он мой, и мне придется пройти его до конца». «Понял, не дурак. Ладно, мало, извини за плен, за насмешки и спасибо за помощь. А главное за то, что глаза нам открыл. Положение наше в этой новой иерархии помог сохранить и утвердить. И путь показал. Теперь и я знаю, куда ветер дует и где раки зимуют. Не забудь, забери свой хабар и запри оружие. Это же твое. Бывай, парень. И только добра тебе. Станет скучно, найду вас». Трэш оторвался от занятия, выпрямился, улыбнулся и пожал Атаману руку. «Как сказал один хороший человек, будем живы, не помрем».